эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных, восьмой день месяца пассивного наречения, 7525 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду». Автор-сказитель Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям Народного славянского радио. Всех приветствую. Как говорится, только с поля огорода. Вот. На эфир. Сегодня... С корабля так и на бал сразу. Да, с корабля на бал. Вот. Так что полон, так сказать, сил и задора для эфира поделиться с вами знаниями, мудростью, теми, которые нам передали наши предки, вот, чтобы мы полноценно жили, развивались и созидали на благо наших родов. Угу. Вот давай как раз начнем с того, что такое есть род, про который мы будем говорить, то есть в роду. Ведь понятно, что, я имею в виду по названию, энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду, понятно, что есть род вот такой земной, есть род, который более высокий, и есть тот род, который является основателем всего вообще, что мы здесь видим, чувствуем, знаем, которому принадлежат все рода, и земные, и небесные. Вот о каком роде мы с тобой будем говорить в сегодняшней передаче? Ну, сегодня мы будем разговаривать о роде земном, хотя, как гласит мудрость народная, как вверху, так и внизу, то есть все мироздание строится по определенным конам, и вы знаете, что у нас в роду взаимодействие мужского и женского начала, в семье, во Вселенной у нас есть сварог-батюшка и лада-матушка, супруги, их дети, сварожичи, которые управляют Вселенной. Да даже великий Рамха, увидев новую действительность, воссиял великим светом радости. Тоже просматривается двойное начало, мужское и женское. Вот. Но мы сегодня будем разговаривать, вначале я озвучу именно взаимодействие в нашем земном роду, в семье, как распределяются роли между супругом и супругой, потому что все вы прекрасно знаете, что такое оркестр. И когда в оркестре каждый очень хорошо знает свою партию, это отлично. Но когда он еще слушает соседа, как тот играет, и старается с ним играть гармонию, то тогда этот оркестр звучит совсем по-другому. Поэтому раньше и говорили, что вот сыгранный оркестр или душа, или семья живет душа в душу. То есть само понимание душа в душу, это говорит о том, что души соприкасались друг к другу. Шло взаимопроникновение, что и есть само понятие любви. Но мы прекрасно знаем, что мужчина и женщина все-таки разные физически, энергетически и выполняют разные роли. Соответственно, когда каждый знает ее и выполняет и помогает другому, то семья звучит как хороший оркестр. Ну и, конечно же, когда эти роли не распределены, или же они распределены неправильно, то получается как в басне. А вы, господа, как не садитесь, а в музыканты не годитесь. И вы знаете, что раньше славянские рода славились своей силой, мощью, многолюдством, могуществом, потому что вот эти роли как раз, они очень хорошо исполнялись, и каждый знал на своем уровне, что ему надобно делать, вот как, чтобы род процветал. И если уже говорить о понятиях, что такое род и семья, то, конечно же, это немножко разные понятия. Род – это сообщества родичей, живущих либо поблизости, либо в связи друг с другом, ну, как минимум 9 поколений. То есть это чадо малые, которые только народились, это подростки или подростки, парубки, это молодежь зрелая, вернее, только поженившиеся, да, это зрелый возраст, на которых, как правило, всегда на их плечи лежало в основном материальное бремя. Это те, кто уже перешел этот период там, за 50 лет. Это бабушки и дедушки, которые как раз занимались знахарством, целительством, познавали мир растений, минералов. Это были старцы, уже которые там 80-90 лет. И те, которые уже перешли порог столетний, это уже, как раньше говорили, чадо малые только пришли от Бога, а эти собирались к Богу. Соответственно, они следили за устоями, они следили за порядком в роду. И вот это сообщество, оно было куда сильнее и мощнее, нежели сейчас современная семья. И вы прекрасно понимаете, что семья, которая вычленена из вот этого большого организма, она практически не имеет никакой защиты. У нее нет оберега. И поэтому нынешние семьи, они очень хрупкие. Они очень подвержены влиянию стихийного мира и очень быстро распадаются. И, конечно же, если говорить о роде, то это должны быть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди, тети. Вот это сообщество, которое жило с пониманием и с родовым мировосприятием. Потому что когда ты солист, это, конечно, хорошо, но солист, он исполняет только свою партию. Но опять же, сегодня такая музыкальная тема, но она очень хорошо вот как раз отмечает то, что когда ты умеешь слушать других и умеешь с ними в унисон и гармонично существовать, это вот как раз понимание того, как надобно жить в семье, понимая друг друга, слушая и выполняя то, что на тебя возложено. И сейчас, конечно же, эти роли, мужские, женские, начало, они очень смешаны и очень нарушено вообще семейное устройство. Если брать нас, славян, потомков великого народа, я думаю, что мы нынешние тоже не упадем, как говорится, в грязь лицом, и тоже много что умеем. Вот, поэтому достойны, я думаю, наших великих предков. И я думаю, что нами гордятся тоже, потому что в столь суровое время мы все-таки остаемся в традиции, мы помним традиции наших предков, мы их соблюдаем и передаем нашим детям. И если посмотреть энергоновую структуру, то у белых народов одинаковое количество энергонов мужских и женских. То есть, если брать их 16, то 8 мужских, 8 женских. Это говорит о том, что в нашей культуре роли мужчины и женщины, они абсолютно равноправны. Это царь и царица. Это сварок и лада. Просто функции разные. Но такого, что женщина у нас является придатком мужчины, в нашей традиции такого нет. И женщина – это полновластная и полноправная половинка единого целого, единого союза мужского и женского. И уже исходя из этого, конечно же, у нас все это основывалось на том, что супруги были равноправны, просто функции были разные. И вот об этих функциях мне бы сегодня и хотелось вам поведать. И мы будем рассматривать не только наше сообщество человеческое, но мы с вами затронем и животный мир. Вот раньше в школе был очень хороший предмет, назывался «Природоведение», когда детям рассказывали о мире природы, о том, как он устроен, как живут растения, как живут животные. И это был очень важный предмет природоведения, потому что ведать природу нужно, необходимо это делать. Ведь если мы возьмем нашу базу, на которой основывается наша жизнь, то это физическое тело, а физическое тело принадлежит к миру животных. Оно живет теми же правилами, что и в животном мире. Оно живет теми же инстинктами, и поэтому знать, как устроена природа, какими она оконами и устоями живет, было всегда очень важно. И предки раньше, и до, вплоть до современного времени, детям объясняли природоведение с детства. И, конечно же, я считаю, что вот этот предмет, он очень важен. И мы с вами коснемся того, как же устроены инстинкты в животном мире, особенно инстинкт размножения. Мы с вами коснемся того, что такое любовь в природном мире, чтобы нам было проще понимать те процессы, которые происходят потом в нашей жизни, потому что они неразрывно связаны с природным миром. Мы же живем в природе и точно так же подчиняемся ее законам, как и все живые существа. Поэтому начнем мы с таких понятий, как раньше говорили, что мужчину называли ясный сокол, то есть за его ясный взор. Женщину называли, супруг называл душа моя. Это говорит о том, что мужчина, как носитель духовной составляющей, а дух, как вы понимаете, это информация, то есть это то, каким образом будет развиваться семья, в каком ключе она будет развиваться. Ну, к примеру, какое будет вероисповедание в данной семье, какая будет традиция, какая будет, ну, я не люблю слово философия, но понятно. То есть каким образом, по каким конам и устоям будет развиваться данная семья, данный род. И мужчина, как носитель образа крови и духа своих предков, он передавал это своим детям, и, соответственно, вот этот устой и передавался у нас по отцовской линии. Родовая книга передавалась тоже по отцовской линии. Ее передавали от отца к сыну. И в этой родовой книге прописывалось, по каким устоям живет данный род, к какому сословию он относится, какие наследственные качества передаются в данном роду, способности мужские, ну и так далее. Женская составляющая, как хранительница домашнего очага. То есть ее была основная задача – это повседневная забота. И что очень важно, у нее была распределительная функция. Вот сейчас некоторые мужчины берут эту функцию на себя. То есть я деньги зарабатываю, я якобы их и распределяю. На самом деле мужчина ущемляет женщину в такой важной роли, как распределение материальных средств. Потому что женщина всегда ведала данными вопросами. Вы спросите доказательства? Ну, доказательства очень простые. Если брать бояр даже 500 лет назад, как правило, это бояре всегда были служивые. То есть они на несколько месяцев уходили защищать границу. Вот. Соответственно, кто на хозяйстве оставался? Боярыня оставалась на хозяйстве. Супруга преданная и верная, которая не только следила за боярским хозяйством, следила за скотом, полями, за жилым, так сказать, помещением. Она ведь еще и боярских детей воспитывала, взращивала и за ними следила. Вы понимаете, какая была ответственность на женщине? А если вдруг боярин погибал в бою, то на ней вообще, на нее воскладывалось полностью на ее плечи ложилось обеспечение взросления подрастающих потомков, которые должны были войти в силу и принять отцовское наследство. И кто, как не супруга, распределяла материальные средства? И сейчас многие мужчины ущемляют в этом женщину, и женщина растет такая безответственная. А, мол, что мне? У меня муж выделит там несколько тысяч я пойду себе там шопинг устрою, это не совсем верно. Женщина теряет ответственность и, соответственно, теряет свои функции. Ну и самый простой, как раньше говорили, мужчина охотится, приносит домой добычу. А кто ее готовит, эту добычу? Конечно же, супруга. Она разделывает того же кабана, она его готовит и кормит всех, и супруга, и детей. То есть у женщины очень важная функция, распределительная. Она распределяет материальные средства между супругом, между детьми, между всеми домочадцами. И вот здесь очень важно, если вы молодой человек, который собирается выйти, вернее, жениться и ищет себе молодую супругу, молодую половинку, здесь раньше уделяли огромное внимание материнскому инстинкту. Потому что если он у женщин развит, то можете не бояться потом за своих наследников. У женщин на самом деле вот есть функция детородная и функция именно вот материнского инстинкта. Некоторые женщины, у которых материнский инстинкт менее развит, нежели вот супружеская функция, то по смерти супруга она может выйти второй раз замуж. Но женщина, которая же, у которой развит материнский инстинкт, она будет воспитывать наследника. И так как мужчина – это все-таки активная составляющая нашего общества, это деятель, и всякое в жизни бывает, мужчины гибнут, и на войнах гибли, ну и всякое бывает. Поэтому, конечно же, необходимо супругу выбирать с сильным материнским инстинктом. Тогда вы не можете не переживать за своих наследников, она их вырастет, она их поднимет, и, соответственно, род продолжится, несмотря там на гибель человека, главы рода. Ну, как говорится, не дай бог, но это были важные составляющие. И мне дед в свое время говорил: до свадьбы смотри в оба, а после свадьбы смотри сквозь пальцы. Поэтому, конечно же, перед тем, как дать разрешение на семейный союз, очень долго велись определенные переговоры и договоры между родами. Но, возвращаясь, мы, кстати, можно озвучить и эту тему, о том, как вообще, ну, сватовство, оно у всех у народов было по-разному, разные обряды, но суть была одна. Вот, то есть, как молодые пары создавались, вот, какие обряды они проходили, чтобы получить разрешение на освящение семейного союза, как освящался семейный союз. Вот, то есть, это очень важные составляющие взаимодействия энергетического. Алексей, вот я бы хотел спросить, как ты думаешь, озвучивать нам в данном эфире эти все важные такие темы? Давай так, мы с тобой, чтобы не комкать все вместе, сначала раскроем тему энергетического взаимодействия мужчины и женщины. И если у нас останется время, то мы тогда еще поговорим и про семейный союз, и про освящение, и как это все происходит, потому что тема важная. И большинство людей, кроме как попойки на так называемой свадьбе и хождения в ЗАГСы, ничего об этом деле не имеют представления, не представляют, что это такое. Поэтому тема важная, но я предлагаю не комкать. Хорошо. Я предлагаю все-таки поговорить про энергетическое взаимодействие, а дальше Хорошо. Уже будем смотреть. Если время останется, поговорим. Если нет, то, мне кажется, лучше посвятить отдельный эфир вот этой очень и очень важной теме. Хорошо. Так вот, мы сейчас с вами рассмотрели, что мужчина – это носитель духовной составляющей, устоев, которые в семье, в роду передаются из поколения в поколение, а женщина – это распределитель материальных средств. И в родах раньше, и сейчас, вот, кстати, у татар казанских когда у них была, по-моему, несколько лет назад Олимпиада или это юношеская Олимпиада, не помню, как она называется. Но вот там они, значит, представляли как раз большой такой нагрудник. То есть женщина, они передавали мастерство. Именно умение рукодельничать. Вот, то есть, и когда молодым давали, то есть они освящался семейный союз, создавалась новая семья, то женщина наполняла род отца, выстраивал терем, а род супруги наполнял его утварью и хозяйством. То есть и в этом было показано равноправие членов, то есть равноправие супруги и супруга. И после того, как они объединялись, раньше говорили так: мужчина хозяин во дворе, а женщина в доме. То есть весь поддержание порядка в самом тереме, внутри, это, конечно же, была женская функция полностью. А поддержание вообще порядка в целом во дворе и его строительство и расширение – это была мужская обязанность. И если мы внимательно, опять же, слушая традицию, не раз слышали такое выражение, что женщина – берегиня. А каким образом она берегет мужчин? Если мы посмотрим на зачатие, как происходит, а все же вырастает из малого зернышка, но строится по одним и тем же законам. Зачатие происходит следующим образом. Яйцеклетка открывается, и вовнутрь проникает семечко. И дальше плод начинает развиваться внутри яйцеклетки. И оболочка яйцеклетки потом со временем становится околоплодным пузырем, из которого и рождается на свет чадо. Вот на этом принципе и основывалось энергетическое взаимодействие. То есть женщина впускает мужчину вовнутрь, а она его впускает в свое физическое тело, чтобы зачать чадо. И она впускает его в свое сердце и в свою душу. То есть мужчина развивается в ее поле энергетическом. Как плод развивается в яйцеклетке. И все мы, чадо Божье, развиваемся в утробе Матушки Земли. У нее внутри мы развиваемся. И вот как супруг, как женщине больно, когда большой, уже взрослый ребенок перед родами начинает разворачивать плечики, толкаться и упираться ногами и руками, вот точно так же больно Матушке Земле, когда мы здесь выросли и начинаем здесь ее бурить, копать, мы ведь в ее утробе находимся, мы у нее внутри. Соответственно, мужчина, развиваясь в жизни, он находится в поле супруги всегда. Поэтому она всегда чувствует, что с ним, где он, хорошо ли ему, плохо ли ему. Она это всегда чувствует сердцем. Ну и, естественно, она является сторожевой системой. Так как он находится в ее поле, то сторожевая система всегда срабатывает, если появляется на, скажем так, на горизонте другая женщина. То есть, если брать условную этимологию, ре – повтор, в направление – носить. То есть, повторный внос. Сторожевая система начинает срабатывать сразу. И женщина чувствует, что энергия потекла к другой женщине. То есть, в ее сферу пытается проникнуть другая энергия. Соответственно, она это чувствует. И она начинает мужчине всячески показывать, что, дорогой мой, ты там не заглядывайся, я-то ведь это все вижу и чувствую. И пока мужчина находится в этой сфере, эта сфера его поддерживает энергетически и оберегает. Но представьте, что мужчина ушел на войну, а женщина сама отвлеклась, и ее сфера переключилась на другого. Но это сразу же, как с воина, снять полностью все доспехи, всю кольчугу, полностью оголить его и выпустить воевать. Вот то же самое с воином и происходило. И женщина, раньше боярыня, никогда, ну, всякие случаи бывали, но в традиции она понимала, насколько важно думать только о супруге. И даже не позволять мысли там в другую сторону. Потому что вся сила, ее сила, мужчина, неважно, где он находился, хоть на другом конце галактики, он все равно находился в ее сфере. Потому что для магии расстояний физических не существует. И вы, наверное, неоднократно замечали, особенно те, кто женат, и те, кто замужем, женщины могут действительно подтвердить, что в ее поле потом появляются еще и дети. И всех она сердцем чувствует. И она чувствует, что кому-то где-то плохо. Она начинает волноваться, она начинает тревожиться, тем самым усиливая поток силы на то, чтобы уберечь мужчину от внешнего воздействия. Том, чем сильнее женщина волнуется, тем больше у нее уходит сил на поддержание бережного круга. И она слышит так и детей. И стоит только женщине, ну, по крайней мере, много было случаев, когда мужчины рассказывали, как только женщина расслабится, вроде бы все хорошо, он там поехал к маме, а он в этот момент в аварию попадает. И таких случаев полно, что вроде бы немножко отвлеклась, и получается, что женщина, она действительно хранительница домашнего очага. Как правило, женщины реализовывались в чем-то, в каком-то мастерстве, у них были свои какие-то посиделки женские, магия была, знахарство и так далее. Вот, потому что, конечно же, без полностью отдаваться семье и детям это очень сложно, нужно где-то подпитываться. А человек подпитывается всегда в труде. Когда что-то творит, он, его душа наполняется всегда силой. Поэтому женщины очень много трудились, и ткачеством занимались, и расшивали. То есть вот именно рукоделие помогали им восстанавливать силы. Ну и, соответственно, супруг, когда приезжал из дальних походов, естественно, он компенсировал ей те затраты, расходы, шубу новую там и так далее. Вот. И поэтому раньше мужчину всегда определяли по состоянию супруги. Если супруга красивая, нарядная, если она румяная, всегда в хорошем настроении, многодетная, ну, всегда говорили, что супруг – мужчина сильный, хозяйственный, добротный, все у него, как говорится, в добром здравии. Вот это устой, это наше, так сказать, божественное человеческое понимание, взаимодействие. Но, как мы уже говорили, есть ведь еще и инстинкты, то есть деторождение, оно, конечно же, основывалось на двух основных великих принципах. То есть это устой, это правильно созданный семейный союз, это правильное отношение мужчины к женщине, это взаимная любовь, взаимное уважение. Но ведь это, но были еще и инстинкты. А вот как раз инстинкты, то есть сам момент зачатия, он относится уже к природной сфере. И здесь тоже протекает очень важное энергетическое взаимодействие. И здесь нужно вернуться в школу на урок природоведения и внимательно посмотреть, как это происходит у животных. Потому что мы подчиняемся тем же законам и правилам. И, соответственно, мы должны знать и учитывать, как работают инстинкты. Если мы посмотрим у животных, как это происходит, вот, например, у оленей. Олень, у них начинаются брачные период весной. Самка оленя, такая серенькая, незаметная, стоит в сторонке, значит, травку жует, а за нее бьются олени. Красавцы, сильные, могучие, бьются за ее внимание и за то, чтобы зачать потомство. Что в этот момент происходит? Ведь олени, когда соревнуются друг с другом и ломают друг другу рога, они ведь тратят силу не только физическую, они ведь тратят еще силу и психическую. Спрашивается, куда вся эта сила уходит? Ну, конечно, она уходит самке. А зачем самке столько энергии? Понятное дело, на зачатие и на вынашивание потомства. И кому она отдаст предпочтение? Самому сильному. Потому что природные инстинкты, они говорят о том, что продолжает свое потомство самый сильный. Соответственно, когда закончились битвы оленей, самка наполнилась энергией, вот, и отдалась, так сказать, сильному. Как в условиях, так сказать, природы, таких понятий, как секс, их нет, есть зачатие. Соответственно, олень, он потратил очень много психических сил. И у него остается только зачать, то есть оплодотворить самку. Он, так сказать, на нее вскакивает и делает дело сразу. Потому что у него нет времени там долго этим процессом заниматься. Может соперник в бок кольнуть или волк выскочить откуда-нибудь невзначай. То есть у него это происходит очень быстро. Вот исходя из вот этих вот моментов, мы понимаем, что женское естество открывается, когда женщина наполнена силой. А мужчина, у него желание появляется, когда он, наоборот, истощен, истрачен. Так работают инстинкты. То есть ты сначала побился с оленем, потратил силы, вложил. Но когда они тратятся, они-то тратятся на самку. То есть мужчина ей отдает силы, она этими силами наполняется, и, соответственно, он засеивает семя, и она уже растит тогда его плоды. Когда мы возделываем землю, засеем огород, все происходит точно так же. Мы прольем 40 потов, чтобы скопать землю, чтобы ее удобрить, чтобы ее взборонить, взрыхлить. И только в конце семена кидаем. Все, семя кинул. И дальше уже продолжаем ухаживать и ждать урожая. И вот здесь то же самое. Получается, что в современных семьях очень часто у мужчины происходят осечки. Ну, как говорится, только и сразу пшик, и все. Женщина остается, грубо говоря, неудовлетворенной. Вот. И самое главное, что очень часто происходит так, что мужчина приходит с работы, говорит, жена, пойдем, а жена говорит, а у меня голова болит. Ну, то есть у нее естество вообще никак не реагирует. Она, конечно, старается понять, ну почему он? Он же супруг, вот там ходит, смотрит какие-нибудь там видео, как стать более женственной, там более сексуальной, но естество все равно не открывается. Почему? У нас сейчас есть такое понятие, как система. Соответственно, мужчина все свои силы тратит в системе. Ну, либо там занимается каким-то своим делом. То есть он растрачивает не на супругу, не ее наполняет силой, а наполняет силой что-то другое. Но инстинкт-то после того, как он силы психически растратил, говорит, надо осеменить, естественно, у него возникает желание. А женщина, она же не получает ничего. Ну, да, у него там бывает период зарплаты, например. Тогда, может быть, еще, когда он исходит там, он ей что-то купит, как-то обратит ей внимание, у нее тогда там все и работает все, как положено. А так, в повседневной жизни-то Она же ведь не получает от мужчины ничего. Она тоже приходит откуда-нибудь там вымотанная, с детьми целый день занималась. Вот. И мужчина еще приходит, такой же вымотанный, и говорит, пойдем. Ну, она, конечно, соглашается, что делать-то? Но радости она от этого не испытывает. Потому что ее естество силой не наполнено. Соответственно, оно и не включается. И вот, понимая это, как работает инстинкт, соответственно, уже делать нужно вывод, что если мужчина хочет, чтобы у него в семье было все хорошо и в плане материального достатка, и, соответственно, с супругой все было замечательно, он должен понимать, что силой он должен не только наполнять свою работу, свой бизнес там, или еще что-то, а непосредственно свою супругу. И ее непосредственно нужно наполнять силой для того, чтобы у нее включались ее естественные, так сказать, органы. Потому что по-другому у нее это не включается. Она, конечно, согласится с вами, там, отдастся, но радости от этого не испытает. И здесь очень важно мужчине научиться самому распределять эти силы. То есть не вычухиваться до, скажем так, последнего издыхания там где-то на работе или еще где-то, а все-таки, если вы хотите что-то еще помимо того, чтобы просто вам супруга улыбалась, оставляйте силы непосредственно для нее. Либо это поход в магазин. Кстати, вот есть несколько методов, как подзарядить женщину. Эти методы мужчины их не очень любят, но зато женщину они заряжают очень хорошо. Поход с женщиной в магазин очень сильно их бодрит. Зато мужчина, это уже целый анекдот по этому поводу связан, как он там ходит по примерочным. Это очень тяжело мужчинам дается, но зато женщина наполняется в этот момент вашим вниманием. Вы думаете только о ней, больше ни о ком. Вот, соответственно, она подзаряжается, и она потом вас отблагодарит, поверьте. Вот. Далее, это, конечно же, массаж. Не только спина. Вот лучше всего набирают у женщин ноги. То есть массаж стопы, ну, это вообще универсальное средство, чтобы женщине возместить те растраты, которые она, скажем так, потратила за жизнь. Не то, что за день, за жизнь. Вот. То есть вот эти вот простые такие вот моменты, они очень важны. И они действительно возвращают женщине силу, чтобы у нее возникло к вам какое-то желание или какая-то близость. И здесь еще очень важно понимать такой момент, что в семье энергетическая чаша одна на двоих. Если это супруг и супруга, а если еще это чадо малый, то на всех. Одна на всех. И поэтому ее всегда наполняют все вместе, тратят все вместе. Но тратят, как правило, наиболее активно. Если это супруг, то он, занимаясь своим делом, там, на работе, в бизнесе, он всегда будет тратить большую часть. И вот здесь очень важный момент. Мало кто из мужчин, ну, если женщина активна, то и женщина, мало кто из тех, кто активен, замечает, когда заканчивается своя сила и когда человек начинает тратить силу своей семьи. И он может потерять семью, он может потерять супругу, она от него уйдет. Он может потерять здоровье детей, свое здоровье. Здесь очень важно вот этот момент почувствовать, увидеть. Пример. Мужчина целый день там занимался делом, пришел домой уставший, думает, сейчас супруга его встретит, радостная, с супом. А супруга сидит, смотрит на него, а у нее аж желваки двигаются. То есть она вроде бы сдерживается, но жутко хочет ему закатить скандал. Он спрашивается, у него естественная реакция. Ты, мол, типа, ты чего, сдурела? Я тут целый день вкалываю, чтобы нас обеспечить, и прихожу домой, а ты мне закатываешь здесь истерику. И самое главное, она будет ее закатывать, эту истерику. И она уколет мужчину в самое больное, он взорвется, ей полегчает. Спрашивается, почему так происходит? Да потому что мужчина не заметил тот момент, когда он перегнул палку, когда он съел свою энергию, а потом еще и энергию жены, а еще и энергию детей. И получил результат. Женщина осталась без подпитки. Вот, ее обесточили. Естественно, ей нужно получить компенсацию. И она это сделает непроизвольно. Она потом, конечно, извинится там или еще что-то, но это произойдет. Поэтому мужчинам, все-таки, как мужчина активная сторона, и в нашей традиции все-таки именно мужчина был добытчиком, я всегда советую, всегда наблюдайте за своей супругой, насколько ей хватает сил, потому что созидаете вы всегда в ее поле. И если у нее заканчиваются силы, то она с вас их потом потребует компенсацию в виде скандала или истерики. И здесь еще очень важная составляющая того, что многие мужчины обижаются, что женщина их не поддерживает. Не поддерживает их в их начинаниях. Вот здесь кроется главный секрет. Дело в том, что наша задача – завлечь женщину своими проектами. Не принудить ее к этому проекту, а именно завлечь. Доказать ей, составить бизнес-план, объяснить, что вот это принесет нам и материальный достаток, и процветание рода. И женщина должна вам поверить. Если она вам не верит, соответственно, она не доверяет вашему выбору, в том числе и материальному. Вы понимаете, что женщина все-таки ближе к материи, ближе к матери. Она распределительный центр. Она выделяет средства на ваш проект. И она чувствует, выглядит в этот проект, реализуется или нет. И если она почувствует, что он не реализуется, то она вам согласие не даст на него. А если даже и согласится с вами вынужденно, то проект может не получиться. Поэтому здесь женщина должна быть уверена, что ваш проект действительно правильный. То есть вы правильно выбрали место для строительства дома, вы правильно организовывали свое дело. И здесь именно женщина выделяет силу, выделяет энергию на ваше созидание. Есть такой даже тренер Палкин. Он, значит, занимается с бизнесменами. И он говорит однозначно, если вы затеиваете новый проект, то обязательно включите в него свою супругу. То есть объясните ей важность. Если она вас поддержит, то вероятность удачного завершения данного проекта практически стопроцентная. И он еще говорит очень важную вещь, я с ним согласен, у нас это в традиции тоже поддерживалось. То есть, когда женщина радуется, когда женщина, современное слово, не совсем, но корректно, наверное, кайфует, когда вы делаете ей массаж, когда вы ее радуете, выделяется огромное количество энергии, созидательной, плодородной энергии, которая помогает мужчине реализовываться материально. Я сейчас не говорю о духовных практиках, потому что мужчина духовно развиваться может и сам. А вот в материальном мире мужчина развивается всегда за счет матери, за счет супруги. Потому что если брать энергетическое взаимодействие между мужчиной и женщиной, то чисто физиологически вы можете наблюдать, что снизу мужская плоть входит в женскую плоть и излучает, а сверху женская плоть входит в мужскую плоть, то есть материнская грудь и сосок и рот ребенка. Нас, женщины, питают своей силой, своей души. Сначала питает мать, потом питает супруга. Мужчину вообще растят до 40 лет. Только в 40 лет он начинает сиять, он начинает отдавать, он начинает греть всех остальных. до 40 лет мужчину растят женщин. Если вы внимательно посмотрите, то за любым успешным человеком всегда стоит супруга или мать. То есть обязательно стоит женщина. Потому что мужчине материальные средства как таковые не нужны. У него задачи другие. Он, его дух, развитие духа. Поэтому он созидает для супруги и детей в материальном плане. И супруга, вот мы знаем генеральш очень много. А генералов в юбке всего одна, Жанна д'Арк, и ту спалили. То есть женщина, она растит мужчину, и тем самым, поднимая его по социальной лестнице, она поднимается вместе с ним. Такова женская доля, так создана женщина. То есть она растит мужчину, она его поднимает. И очень часто, когда мужчины меняли женщин, они полностью меняли свою судьбу. Таких примеров в истории полно. Даже тот же Наполеон, как только он женился на датской принцессе и забыл свою Жозефину, он сразу же проиграл, и у него вся его карьера рухнула, и в итоге он оказался узником на острове. Таких примеров очень много. И мужчину частенько подбивает, особенно когда он окрыляется, встает на крыло, становится сильным. Его, конечно, подмывает завести себе молодую девушку, женщину. Но если они с супругой строили материальное дело вместе, то молодая женщина может все разрушить полностью. Потому что он до этого все строил на энергии своей супруги. И, соответственно, он был такой красивый и блестящий весь именно за счет ее силы. А здесь, ведь мы же воздух не замечаем, пока его кто-нибудь не испортит. И мужчина очень часто не замечает той роли, которую женщина для него играет, пока не потеряет этого. Только потом он начинает понимать, что он имел, но уже поздно. И вот эта молодая приходит на место той проверенной, надежной, которая прошла с ним огонь и воду, вырастила из него, из студента, вырастила предпринимателя и бизнесмена, и тут он решает, что все уже, пора менять ложе. И что происходит? А эта молодая, она же пришла на все готово и говорит, а я не собираюсь тебя кормить. А когда отключает старая супруга, забирает свою энергию, мужчина начинает все рушиться. Вся его империя, все начинает разрушаться, потому что оно было построено на энергии жены. А молодая, она либо не захочет встраиваться в нее, либо не может, либо у нее энергия другая. Ведь он не смотрел не на душу, он ведь смотрел на тело. Вот он и получил. То есть он теряет бизнес, теряет здоровье, ну и вообще и теряет семью. Поэтому здесь, конечно же, нужно подумать, прежде чем давать волю своим инстинктам. А именно инстинкты мужчину порой подбивают на то, чтобы завести еще одну женщину. Ведь у нас этот важный закон во Вселенной существует. У нас олени живут стадами, где один олень и много оленьих. У нас куры живут. У нас очень много животных живут именно стадным инстинктом. То есть, как где один самец и много самок. И этот инстинкт, он неразрывно и непременно влияет на всех мужчин. И я не знаю, наверное, ни одного мужчины, у которого не возникала мысль завести еще одну. Ведь инстинкт даже Ярила Солнца, он является многоженцем. Вокруг него 27 земель крутится, а он один. Всех и греет, держит, освещает и так далее. То есть в природе, да, эти законы есть, эти устои есть, но наши устои и наши заповеди богов гласят, на единую жену должен муж посягать, а иначе про спасение вам не узнать. От чего спасение? Ведь все мы находимся в мире стихии природы. Но наш ведь путь вернуться обратно, вернуться в следующий, перейти в следующий гармоничный мир, 16-мерный, а не постоянно воплощаться в явный мир. И вот здесь еще один очень важный момент. Если вы посмотрите физиологически, то сперматозоид и яйцеклетка, если они не объединятся, они погибают. То есть их форма жизни конечна. Мужчина и женщина точно такие же начала. И они точно так же воплощаются до тех пор, пока не найдут и не обретут каждый свою половинку. И только вот эта гармоничная форма создает новый организм, который начинает и переходит в следующий мир. Поэтому очень важно было найти свою единственную половинку. Не облепиться этими половинками со всех сторон, а только одну найти. И именно с ней создать то, что будет жить дальше. Поэтому раньше женщины уходили за своими князьями вместе. Если князь или боярин погибал, то если не было малолетних детей, которых нужно было воспитывать, женщина старалась уйти вместе с ним. Потому что она понимала, что ей больше здесь делать без своей половинки нечего. И были случаи, когда и мужчины уходили точно так же. Да и сейчас вы знаете, что старики, которые долгое время прожили вместе, долго друг без друга не живут. Если уходит один, то через некоторое время, обычно небольшое, уходит и другой. Потому что они стали за долгие годы, стали единым целым. Ну и еще очень важный такой момент. Половинки не создаются. Они объединяются здесь, на Земле. Потому что каждый приходит в явный мир, сюда, и получает свои уроки. Каждый приходит в свою наследственную память. А эта память может быть у кого-то больше боли, у кого-то меньше боли. Кстати, об этом очень хорошо говорит сказка про царевну лягушку. О том, что внешний вид не всегда являлся показателем, что нужно было душу чувствовать. И таких сказок у нас много. Когда отец, помните, морской царь, он взял и своих дочек размножил и сказал Ивану, найди свою. И только сердце ему подсказало, какая моя, какая его. Поэтому нужно не внешний облик искать, а душу искать, родственную. Потому что вы будете создавать душами новый мир вдвоем, вместе. Когда у супругов нет общих интересов, этот союз ненадежен, и этот союз не проживет долго, потому что они не строят общее, они не строят и не созидают вместе, как единое целое. Они каждый живет в своей жизни, и, соответственно, их жизни рано или поздно все равно разойдутся в разные стороны. Поэтому молодые перед тем, как осветить семейный союз, они писали сказки. И если эти сказки совпадали, где они писали их друг от друга отдельно, эти сказки совпадали, тогда им давали согласие на освящение семейного союза. Но это немножко другая тема, как мы уже сегодня сказали. Поэтому энергетические взаимодействия мужчины и женщины в роду, как я уже сказал, строятся на двух принципах. Это божественной праве и инстинктов животного мира. И это важно учитывать и то, и другое. Потому что действительно по закону праве, по устоям праве, супруга обязана рожать детей и, соответственно, не должна препятствовать. А вот по закону инстинктов она обязана рожать детей, но только когда ей сил дадут на это. Понимаете? Вот. И вот эти важные функции инстинктов и божественное право нужно учитывать и тот, и другой. Ну, я, наверное, закончил, так сказать, излагать тему, потому что эта тема большая, и она цепляет много других тем. Вот. Но вот вкратце я все-таки постарался изложить как можно подробнее несколько таких аспектов. Во-первых, что мужчина развивается в поле женщины, она является для него перегиней. Далее, что касается хозяйства, то мужчина наводит порядок во дворе, женщина в доме. То, что они равноправны абсолютно в наших традициях, как царь и царица, как лада и сварок, только несут разные функции. Инстинкты работают только после того, женское естество наполняется силой и возникает желание, а мужское истощается после того, как он напахался в поле, только после этого семя сеется, они в целину кидаются. Ну и, ну, наверное, на этом и все. Да. Понятно. Ну что ж, раз доклад закончен, раз начальник транспортного цеха выступил, то мы тогда сделаем небольшую музыкальную паузу, а дальше начнем отвечать на вопросы, которые поступали к нам из чата Народного славянского радио и из канала YouTube. Итак, 3 минутки 20 секунд у нас есть, чтобы расслабиться, послушать хорошую песню, а потом вернуться в студию и начать слушать уже ответы на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 19 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных, восьмой день месяца посева наречения, 7525 лета шестица. Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду – такова тема сегодняшнего нашего эфира, автор-сказитель Дарислав Стариков. И вот после такой песенки про, наверное, несостоявшегося мужчину, который все думал, думал, он это или не он, и как его женщина воспринимает, не воспринимает. Мне кажется, вполне в тему тому, что рассказывал Дарислав. Мы продолжаем наш живой эфир и переходим к ответу на вопрос. Ну, для начала я немножечко тебя попытаю. Вот когда ты там рассказывал про то, как мужчины там с женщинами, дети и так далее, мне вспоминается сразу такой, вспомнился вот, при твоих словах такой анекдот старинный, когда мальчик уже в семье стал взрослым, таким уже к 16 годам близок. Ну и мама подходит и говорит: «Пап, ну слушай, ты папа?» Он говорит: «Да, папа, ну ты глава семьи, да, глава, ты мужчина, ну, мужчина. Ну ты мальчику пойди, расскажи, как там это, вот что происходит, чтобы он там все знал. Что, прямо сейчас? Ну, конечно, иди прямо сейчас». Ну, он заходит: «Сынок, надо нам с тобой серьезно поговорить. Что случилось, пап? Помнишь? Нет, еще забыл. А говорит, как на чем, как объяснить? Он говорит: ну как, ну на примере животных. Ты же сегодня про животных рассказывал, да? Ну на примере животных там расскажи. На все понял. Пошел, сынок, надо с тобой поговорить серьезно. Говорит: пап, о чем? Ну такая тема важная. Вот помнишь, мы с тобой в прошлом году там в баре загуляли, и потом там где девица. Ну помнишь, да, там все, что было. Ну конечно, пап, помню. Ну вот зверушки тоже так умеют. Вот, значит, по поводу, когда 40-летняя, да, вот, скажем, мужчина там до 40 лет воспитывают, вернее, женщина воспитывает мужчин до 40 лет, мне вспомнился такой детский анекдот. «Йози, ты сегодня играл на скрипочке?» «Да, мама, конечно, сегодня играл». «А вчера играл?» «Мама, и вчера играл, и позавчера, уже 40 лет как играю». Вот, так что, да, до 40 лет. Ну, вот из того, что ты сказал, энергообмен, мне иногда в голову приходили такие мысли, что сводится все к такому какому-то банальному, очень простому, что ли, то есть вот такой торговый обмен между мужчиной и женщиной. Но ведь торговый обмен между мужчиной и женщиной называется проще проституция. То есть, если женщина все время ждет от того, что мужчина ей принесет какие-то благосостояния, средства в семью, шубку ей купит, чулочки или там носочки или что-то еще, и без этого она никак не может сподобиться, чтобы с ним совокупиться, то это как-то это называется вот больше, мне кажется, проституция, нежели чем семейный союз. Как ты думаешь? Ну, видишь, дело в том, что мы же с вами рассматривали сегодня энергетические взаимодействия, как протекает сила. Сила протекает независимо от того, что ты по этому поводу думаешь. Я тебе объяснил, как текет сила, как это происходит у животных. И не зря же ведь сказал, что период ухаживания, он всегда был у всех. И не зря же ведь это было. Не зря мужчина вкладывал в женщину. И привел пример на примере поля возделанного, что силу надо вложить сначала, прежде чем получить что-то, получить какой-то урожай. То есть в любом случае нужно что-то вложить мужчине, чтобы что-то получить от женщины. А как ты это называешь, проституция или не проституция, это уже твое, скажем так, понимание этого. Женщина может не ждать, но здесь ведь идет вопрос о том, хочет она мужчину или не хочет. Готова она, может быть, головой-то и может, и хочет, но естество, оно, понимаешь ли, не откликается. Радости не приносит, оргазма не испытывает. Почему? Потому что все же на голове построено, да, женщина должна, обязана растить детей, за мужчиной ухаживать. Но почему-то душа, даже, может быть, и душа тоже лежит, а вот естество не откликается. И если говорить о женских оргазмах, то давай посмотрим статистику. Такая, конечно, вещь, она сложная. Понятно, что статистика – это статистика. Но сколько женщин испытывают радость от соития с мужчинами, замужних женщин? И почему так много женщин порой уходят налево, направо, так же, как и мужчины? Потому что не понимают этих простых вещей. И я это озвучил не зря в эфир, потому что для людей порой это очень дико слушать, особенно для городских, которые животных-то видели только по телевизору, что, оказывается, их тело тоже живет по законам животных. Точно так же. Те же самые инстинкты у них работают, но для городского человека это вообще неприемлемо. Для деревенских это было всегда естественным состоянием. И раньше, между прочим, боярин весной с боярыней в шатре занимался любовью прямо на борозде, чтобы наполнить землю своим плодородием. А это как назвать? Извращение, как христиане говорят? Ну, вот так. Я нисколько не против того, что ты сказал по поводу энергообмена. Я, наверное, ты прекрасно это понимаешь, что энергообмен, я знаю, что это такое, мы с тобой общались и друг друга понимаем в этом смысле. Вот, нисколько не против этого. Я просто несколько настораживаюсь, когда мы все сводим к такому упрощенному формату. Вот ты мне секс, а я тебе шубку. Ты мне секс, а я там тебе 1000 рублей, да, условно, ну, принес домой с работы. Вот, мне, например, в голову никогда не придет, чтобы свою жену затащить в постель, обещая ей какой-то поход там в шопинг. У нас как-то все замечательно, хорошо срастается без похода в шопинг, и, как ты говоришь, там оргазм и все остальное, они достаточно хорошего качества. Вот, извиняюсь за такие уж интимные подробности. Раз у нас такой открытый эфир-то, да, также зверушки же тоже это умеют, как мы выяснили, да? Вот, то что стесняться-то? Они же живут в природе, ну так и мы тоже отсюда. Вот, поэтому как бы нам не уйти в сферу подмены понятий, ведь энергообмен может быть очень низкого уровня, а может быть очень высокого уровня, когда вот эти колебания, они могут быть высокие, божественные, а могут быть низкие такие, ну, скажем так, демонического плана, когда вот дашь на дашь, ты мне это, я тебе это. Ведь если мужчина искренне любит свою супругу, если он хозяин доме и глава семьи, а жена любит своего супруга, если она хозяйка в доме, то в этом случае энергообмен проводится несколько по другим правилам, по другим, более высоким законам. И все там выстраивается достаточно хорошо. И вот этих вот подачек, другого слова я не назову, которые современный мир как раз... Я понимаю, что ты говоришь языком современного мира. Вот я прекрасно понимаю, что ты приводишь примеры, понятные в современном мире. Но просто мне хочется все-таки нацелить наших слушателей и зрителей немножечко на другое, на что-то, чтобы вот сказать, да, можно так, можно пойти в магазин, можно пострадать мужчине, пока женщина там будет в примерочной на себя там что-то нацеплять и говорит, ну как, дорогой, нравится, не нравится, и воздыхать от того, какая она прям там красавица, как все здорово. Вот. А мужик будет говорить, нравится, нравится, только давай быстрее пойдем скорее там до койки доберемся, да, на то уже весь не могу. Может быть, как-то вот у тебя проскочила хорошая мысль о том, что мужчина на работе полностью выкладывается, работая на чужого дядю, а домой приходит выжатый, но поскольку функционал его еще продолжает работать, местами без таблеток по имени Виагра, да, ему иногда приспичивает как-то с женой пообщаться, не только голосом. Вот, и поэтому он предлагает уединиться. А жена, насидевшись одна и не получив от мужа энергии, а просто приглашение в койку, она как-то хочет обратно. Сначала ты мне дай взамен, заведи меня. Если ты не можешь меня завести ласками, массажем, добрыми словами, ведь женщина-то любит ушами, известно всем. Ну хотя бы тогда я тебе в задницу иголку воткну, чтобы ты поорал, да, поорешь, меня заведешь, вот тогда я тоже пойду и тебе чем-то отвечу. Вот хочется все-таки указатель такой на более тонкое направить, чтобы наши радиослушатели понимали, что да, можно так, можно через магазин, можно через крик, можно через брань, можно через взаимные там какие-то уколы, а можно по любви, то, что называется. Конечно, можно по печени, как говорил мой знакомый, а можно по любви. Вот. Но есть смотри, ли какая-то Алексей, заготовочка, чтобы вот на этот уровень вывести? Алексей, ты знаешь, дело в том, что да на уровень-то можно вывести. Можно было вообще эту тему интимную не затрагивать. Понимаешь? Можно было все, вот, опять же, по устоям праве рассказать. Можно, как говорится, о бабочках вообще ни слова не говорить. Пусть они там как сами как хотят, так и размножаются. Но от того, что мы будем говорить только о высоком, низко это никуда не денется. У нас 9 центров. Каждый центр работает на своей волне. Вот. И каждый центр требует к себе внимания. Гармоничный человек, у которого развивается и существует 9 центров. Это исток, зарод, живот, перси, леля, лада, устье, чело и лоб. Каждый центр отвечает за прием своей энергии. И живет на своих энергиях, и, соответственно, живет по-своему. Если этого не учитывать, то, соответственно, это будет неполноценное и негармоничное понимание жизни. Поэтому, я еще раз говорю, от того у нас проблем так много, что мы не знаем, по каким законам живет наше тело. Поэтому оно живет всего 60 лет, и все. А потом оно уходит в утиль. И я считаю, что необходимо знать, по каким законам живет тело. Оно живет по инстинктам. Инстинкты знать нужно. Я не сказал, что нужно скатываться до состояния животных. Хотя у нас 80% населения живет именно по этим законам. То есть как у нас сейчас семьи строятся? Да как? Вот встретились, чадо зачали и разошлись. Вот так живут и животные. У них точно так же. У них период спаривания. Они спарились и разошлись. Все. И больше никаких вопросов. Так сейчас живет 80% населения. Но я ведь все-таки за то, чтобы и наша традиция всегда объясняла и говорила, как должно быть. Как деревенские дети живут? Вот ты вырос в городе или в деревне? Ну, я застал счастливые времена деревенского детства. Деревенского детства. Ты ездил туда к бабушке или все-таки ты жил в городе постоянно? Лето все, и с весны да. По осень, половину я жил в городе, а половину... Ты видел, как совокупляются собачки, как это коровки делают, как это лошадки делают? Ну, обижаешь, начальник, конечно. Поэтому для деревенского ребенка это вот абсолютно естественное состояние. Ему не надо объяснять, как бабочки, потому что это он видит постоянно. Хочешь, не хочешь, то поросята загуляли, то корову пасешь, бык на корову вскочил, то жеребец на кобылу. Ну, это понятно, это естественно. И вот именно из инстинктов взращивали потом боярина. Потому что чадо росло в деревне. И чем сильнее была сила, вот эта вот сила здоровья, то есть сила тела, инстинктов, тем сильнее, здоровее был боярин. Городские сейчас болеют от того, что они не связаны с природой. У них инстинкты работают еле-еле. И как не говорить об инстинктах, и как они действуют сейчас. Поэтому я эту тему затронул. Нужно знать, как животные живут. Нужно понимать, откуда. Ведь почему у мужчины, между прочим, есть такая пошлая поговорка, что член ровесников не ищет. То есть инстинкт – это слепая сила, которая влияет абсолютно на всех и на вся. И мужчина когда у него работает инстинкт. Почему у нас сейчас в обществе так много изнасилований и так далее и тому подобное? Потому что люди потеряли связь с правью. То есть у них инстинкты работают, а правь отсутствует. То есть те гармоничные божественные центры, которые инстинкт и уравновешивают. Ведь мы живем в двух мирах одновременно. Тело у нас живет в мире животном, а душа, дух и разум живет в мире божественном, в мире божественной прави. И знать нужно и тот, и другой мир, чтобы понимать, как он существует и как он взаимодействует. Я понимаю, конечно, что открытый эфир, и, может быть, этого не надо было говорить так открыто, но когда говорить еще, Алексей? Я с тобой согласен, что нельзя жить как животное, что нужно жить по праве, что не должно быть вот этого потребительского отношения. Но я это объяснял не как правило, а как принцип, как взаимодействие энергии, как они перетекают из одного в другое. Чтобы мужчинам было понятно, почему женщина, все вроде бы хорошо, но вот нет у нее почему-то радости иногда. От чего это происходит? Вот от того. То, что у вас хорошо происходит, это замечательно, но это не говорит, что у всех так происходит. 60, а то и 70% женщин не испытывают радости от жизни семейной, понимаешь? Вот да, о чем понимаю, понимаю. Я прекрасно понимаю, именно почему ты такие примеры приводил. Я же уточнил, что ты отталкиваешься от того, что сейчас присутствует в мире. Конечно. И я с тобой полностью согласен. Примеры тобой приведены очень яркие и хорошие. Я к тому, что мы дали один вариант примеров, и всегда в виде компенсации необходимо давать другой уровень примеров, более высокий, для того, чтобы человек, осознав, как эти сейчас процессы в нем протекают, мог понять, что это ближе все-таки к скотскому. Это ближе все-таки к такому очень, ну, низкому уровню. И для того, чтобы у тебя в семье был лад да порядок, для того, чтобы тебя жена не тыкала иголкой, чтобы ты поорала и выплеснула энергию, которой она подпитается, необходимо просто-напросто делать какие-то вот такие простые вещи, которые выше чуток, но и которые ей дадут пищу, и она расцветет. А взамен она, да, взамен она накормит тебе пищей, приготовленной в любви. Взамен она тебя приласкает, и те усталости, которые ты где-то там получил на стороне, она снимет. И вот это взаимодействие, они будут проявляться в семейном союзе. Ты, с одной стороны, будешь приходить усталым с накоплением вот этих энергий, жена эти энергии будет снимать и трансформировать, и забирать от тебя, тем самым она будет питаться. Но это все будет через любовь, а не так, что мужчина пришел, все эти свои гадкие энергии сбросил, как грязное белье, и сказал: «На, стирай». Вот такой вариант не подходит. А жена сказала: «Да сам стирай», там пинка задала, и началась там ругань, поругались, и такая сказка сразу: «Милый бронец только тешится», да, вот отсюда вырастает. Вот. Я прекрасно понимаю, ты очень хороший пример привел, и все правильно, здорово. Просто я всегда стараюсь получить от сказителя не просто то, что сейчас есть, а еще как бы вот, а что дальше-то делать, как выходить из ситуации. Но я думаю, что мы потихоньку к этому подойдем. Вот смотри, дело в том, что для того, ну как, чтобы понять, как устроен двигатель, нужно его разобрать, понимаешь? Не разберешь, не поймешь. Так вот, мы с тобой, мы разобрали энергетические потоки, которые протекают независимо от того, как супруги, ну, по большому счету, к этому относятся. Они все равно текут, понимаешь? Утро наступает и ночь, независимо от того, хотим мы это или не хотим, мы это принимаем. Поэтому я рассматривал конкретно вот те энергопотоки, которые текут от мужчины к женщине и от женщины к мужчине, именно энергетически, независимо от того, как они к этому относятся. Их нужно знать. Понимаешь, вот некоторые говорят: «Мне повезло». А я говорю: повезло тому, кто знает, где автобусная остановка и расписание автобуса. Вот, то есть повезло, когда ты знаешь силы Вселенной и умеешь ими пользоваться. Поэтому и нужно было знать всегда, как силы текут. Они протекают в любви, когда все знают, они протекают и без вот этих вот насильственных там «ты мне, я тебе», они автоматически протекают. И супружеская пара, которая живет душа в душу, У них это происходит без, скажем так, без остановки и без их участия в любви, как ты говоришь, да. Ну, а если затор какой-то? Ведь нужно знать, как она текет, чтобы этот затор, скажем так, наладить. Вот, поэтому и рассматривались все планы. Я же сказал, что и план Прави, и привел пример, как живут животные, но и привел пример заповеди, которая дана сварогам. На единую жену должен муж посягать. Вот. Поэтому и эфир такой, он, понимаешь, вообще достаточно сложный эфир, потому что людям не нравится слушать, когда я начинаю говорить об инстинктах. Ну, наверное, это и понятно. Но все-таки необходимо знать эти два мира. Понимаешь? Конечно, у ребенка там был шок, да, когда он узнал, что балерина ходит в туалет. Но она ходит в туалет. Хочешь ты этого, не хочешь, она все равно ходит, несмотря на всю ее красоту. Давай вот. Только про балет не будем. Вот у нас была передача про балет. Сейчас скажешь, ну вот, все, на любимую тему посидеть. Ну, понятно, да, я об этом и говорил. В принципе, что ты разобрал двигатель, показал, как он там, что работает, где смазка, где не смазка, где что крутится и так далее. И теперь соберем его обратно и уже переходим к тому, а как это все дело с этим двигателем летает. Ну что ж, переходим к вопросам. Янжа, вопрос в эфир. Бабашка и родные придерживаются христианской веры. Интерес между взрослыми, хороший начал, да? Интерес между взрослыми и детьми пропадает или идет непонимание, многоточие. Культура, воспитание идет же от родителей. И что делать более молодым детям? Сначала принимать от родителей христианство, а потом уже повзрослевшие принимать свое решение. Что ты скажешь здесь? Вы знаете, вот сейчас очень сложный переломный период. Это смена эпох. Это смена дня и ночи. Это смена эпох, когда в семье, в рода, которые родились и выросли в эпоху лисы, приходят души из эпохи волка. И они будут жить в этой эпохе. Это вот как советское время. И потом сложно-капиталистическое, да, которое мы непонятно вообще, что за время, в котором мы живем сейчас. То есть, когда родители жили советскими принципами, а вот дети, которые к ним пришли, уже живут совсем другими принципами. Мир изменился, и для того, чтобы им выжить, им необходимо полностью перестроиться. И вот сейчас вот, очень серьезно идет трансформация, перестройка во многих родах. И сейчас вот для идеала, конечно, наше время брать, ну, это время перемен. Это смена одной эпохи на другую. И сейчас вот эти движения, течения в семьях, они проходят очень быстро. И человек за одну жизнь может пройти сразу несколько вероисповеданий. Начиная, был комсомолец, вернее, октябрёнком, у него было одно вероисповедание, потом комсомольцем, потом стал партийным. Ну вот, потом партия развалилась, куда? Пойду в христианство, стал христианской верой. Потом христианство перестало устраивать, куда? Ну, дорос до староверов, до понимания славянского мировосприятия. Прожил, а потом понял, что нужно возрождать свой род. И он открыл для себя родовое вероисповедание, вернее, родовое мировосприятие. Понимаете, и он, получается, за одну жизнь прожил сразу несколько слоев. Но если взять, опять же, вернуться к природе, вот, мы же все-таки должны жить в гармонии с природой, а для этого нужно знать, по каким она законам живет, иначе какая гармония будет. Вот, только что мы там говорили. Посмотрите, дуб, желудь упал, он рос на дереве, он упал на землю, начал прорастать самостоятельно, отпускать свои маленькие корешки. Вроде бы он тоже дуб, но ни той силы нет, ни того, ни тех питательных веществ нету. Все самому приходится делать. Вроде бы и дерево рядом, а помочь уже ничем не может. Иногда даже мешает. Потому что свет закрывает и воды не дает. Вся вода в кроне застревает. И вот этому маленькому желудю приходится как-то карабкаться, расти самостоятельно. И он все время думает, а кто же он-то на самом деле? Общается с травой. Вот листочек вылез, на его уровне какая-нибудь там маленькая трава, мурава, например, которая выше не растет. Вот он с ней разговаривает. Ты, говорит, кто? Я трава. Он говорит, ну, наверное, я тоже трава. Потом через какое-то время у него листочек дальше растет, и он уже в среднюю траву. А мурава на него обижаться начинает. Ты, говорит, зазнался, ты от меня, ты со мной не разговариваешь. А ему уже не о чем с ней разговаривать, потому что он начал разговаривать со средней травой. И спрашивает у нее, ты, говорит, кто? Она говорит, я средняя, я трава. Там я, например, какие у нас там, овсюк. Есть такая трава, на овес похожа, растет, ну, такая средняя. Он такой подумал, ну, наверное, я тоже овсюк. Вот, и живет дальше спокойно. А тут у него раз, и кореш, эти самые листья выше пошли. И он уже на уровне кустарников. Овсюк на него обижается, ты зазнался, с нами не разговариваешь. А не о чем больше разговаривать. А тут кустарники, рядом смородина растет. Он говорит, ты кто? Я смородина. Он такой думает, блин, ну, наверное, я тоже смородина. Побуду пока смородиной. И вот так он будет расти, пока не наберет свою силушку и не станет настоящим деревом дубом. И вот тогда он, когда он поравняется с дубом, и тот ему скажет, так ты же дуб. Он говорит, точно. А кем я только не был, пока дорос до дуба. Вот так и люди. Они проходят порой очень много сословий, пока не найдут свое. И пока в своей силе не воплотятся. И сейчас этот процесс идет очень быстро. Когда в семье, которые, ну, селяне, рождаются души с совершенно других уровней. И они совершенно по-другому растут. И вот здесь, конечно, высшие силы так интересно созидают свой сад, Велес, вот его эпоха начинается, он очень часто вот эти молодые побеги срезает с одного дерева и прививает их к другому дереву. То есть эти дети... они уходят от непонимания родителей, находят какие-то общины, какую-то другую поддержку у людей, вырастают, взрослеют в совсем других условиях. Если родители жили как попало там, отец там, мать бил, пьянствовал постоянно, то сын, глядя на это, он растет совсем с другими понятиями. Он говорит, у меня не будет так, у меня будет по-другому, у меня супруга будет ходить любимая, и дети у меня будут, и я пить никогда не буду. Потому что он пришел с другого уровня, и несмотря на наследственную память, он ее трансформирует, и создается новая семья с совершенно другим мировосприятием и совершенно другими устоями. Поэтому сейчас время перемен. И нельзя ориентироваться, как я уже сказал, род вырастить может, вы можете вырастить род, вы можете стать тем вот желудем, который, из которого вырастет новый дуб. Старый дуб, к примеру, болел, у него уже больные корни, он старый, он уже немощный, у него уже ствол треснул, у него болячки пошли. А тут молодой желудь пророс рядышком, полез новый дубок. И потом, когда этот дуб умрет, весь этот дух новый, всего дерева, переместится, переродится в новом молодом деревце. Поэтому, друзья мои, если бабушка и родные придерживаются христианской веры, а вам уже ну никак, то есть вы не можете принимать, не надо с ними спорить. Лучше, самый лучший вариант – это уехать из семьи куда-нибудь в Сибирь, там повзрослеть, там выстроить свою семью, пусть без поддержки родов, родичей. Но, понимаете, порой поддержка больного дерева травит точно так же здоровую ветку. Понимаете? А когда ветка сама свои корни отпустит, то это будет уже здоровая ветка и здоровые корни. Не бойтесь отпускать собственные корни. Не бойтесь строить собственный род и начинать с себя сначала, выстраивая новое дерево. Считайте, что вы желудь. Ну, так. Понятно, понятно. Папа, папа, кто я? Я тут общался с травой, спрашивал, кто я. Она сказала, что я трава. Общался с кустарником, они сказали, что я кустарник. Не, сынок, ты дуб. Почему, папа? Да потому что ты с травой, с кустарником разговариваешь. Родился анекдот сразу же в эфире. Ну да. Да нет, здесь же вопрос был такой, что, уточнение такое, что ребенку-то делать? Ведь он же растет, и что, сначала, получается, надо христианство принять, а потом уже, когда повзрослел, принять свое решение? Или как? Или с детства бодаться и сказать, нет, я не буду принимать? Вот в этом, скорее всего, вопрос-то был. Ребенок в любом случае, он Во-первых, ребенок, он вообще живет без всяких религиозных догм. Ему вообще все равно. Пошли родные в церковь, он там иконы рассматривает. Ведь по большому счету, ну, прошел он через христианство. Что это, прям так страшно? Родители прошли. В любом случае, он же питается их энергиями. Он все равно через это будет проходить вместе с ними. Другое дело, когда это взрослые дети, осознанные. Вот о чем я говорил. Тут же дети не возраста не написан. А ну, в общем, да. По устою вообще, если сын, вот как у нас в традиции, то сын обязан был изучить профессию отца. То есть он был обязан знать наследственные, скажем так, особенности рода, но после 32 лет, после определения, он уже мог выбрать свой путь. Но профессию отца, сословие отца он знать должен был. Да, я думаю, что ни в коем случае нельзя с кем-то спорить, особенно из старшего поколения, нельзя спорить о том, правильно это, неправильно. Лучше всегда, если уж вы принимаете свое решение и вас интересует ведическое наследие, а ведическое – это, значит, наследие мудрости, да, древности, то в этом случае вы должны проявлять эту самую мудрость, на которую, так сказать, претендуете, по вашим словам. А это означает, что вы должны понимать, их выбор – это их выбор. И спорить каким-то образом, доказывать, что правильно, что неправильно, старшему поколению вы просто не имеете права. Не имеете права кому-то мешать пройти свой путь. Это первое. И второе, в таком случае вы должны искать объединяющие вас моменты, помимо каких-то там религий, религиозных взглядов, там разговоров о вере или чем-то еще. У вас есть более интересные связи, более незыблемые. Это ваше родство, ваша кровь, ваша генетика, как хотите это называйте. И вот в этом случае тогда вы обязательно с ними найдете что-то общее, и никакие проблемы в вашей семье тогда порождаться не будут, и вас будут воспринимать так же, как вы воспринимаете других. Воспринимаете ровно и хорошо, и с любовью, и вас также будут воспринимать. Вот это простой закон. Ну, да, у меня очень много примеров в роду и примеров в общине, когда я и вообще общинникам и ученикам всегда говорю, нельзя, во-первых, свое мировосприятие навязывать другим, они должны пройти свой урок. Нельзя им в этом перечить. Если они в христианстве, значит, они должны пройти через христианство. Вот. И ни в коем случае нельзя говорить, правильно они это или делают или неправильно. Идите своим путем. И очень часто, действительно, когда человек утверждается в своем мировосприятии, он совершенно спокойно относится ко всем конфессиям, в том числе и к христианству. И с родственниками он действительно разговаривает на их языке. Вот. Как, если уж говорить по ведической культуре, то я всегда говорил, вот старовер настоящий, он христианина может понять очень легко. Вот христианин ведическую культуру с трудом может понять, а вот старовер христианство спокойно понимает. Я не вижу каких-то здесь противоречий. Да, здесь принцип поглощения. Больше поглощает малое, конечно, а вот конечно. Малое большое объять не сможет. Поэтому да. Христианство все-таки, как бы кто ни говорил, это несколько упрощенное в понимании. Да. И здесь понять что-то более глобальное иногда не получается. А вот когда мы говорим про ведическое наследие, про ведическую культуру, это всесторонний взгляд. И поэтому христианство отчасти, оно взяло очень много того, что было в ведическом, в древности, но при этом не все, а только часть. И естественно, что является маленькой частью с наносом чего-то большого своего. И поэтому понять большее, оно просто... Ну, не оно, естественно, не христианство, а те, кто приверженцы, и в ком уже вот есть какие-то ограничения, догмы так называемые, уже там с трудом что-то получается. Поэтому, мне кажется, пришло время не искать раздоры, не искать, что нас разъединяет, а искать то, что нас объединяет. И уверяю вас, религия в данном случае – это для здравомыслящего человека это далеко-далеко второстепенный, третьестепенный, даже и там на 10-м месте вопрос. Здесь другое более важно, как человек живет по праве он живет или нет, потому что называть себя можно как угодно. Вот какое клеймо ему в детстве поставили в его семье, он себя с этим клеймом ассоциирует. Сказали ему, что ты там поросенок, он себя с поросенком будет ассоциировать. Сказали, что козлик, он с козликом себя будет ассоциировать. А на самом деле, может быть, это совсем другое что-то. Но он-то себя ассоциирует с этим, и никакого представления нет. Поэтому не надо спорить никогда. Здесь мы с Дариславом единогласны. Мультик, помнишь, советский такой? Когда поросенок ходил, не хочу быть поросенком. Ну да, да. Так, ладно. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дарислав. Если мужчина глава семьи, то о каких равных правах речь? У головы во всех пониманиях и смыслах всегда прав больше, чем у других органов организма, в кавычках. И исходя из этого, больше обязанностей и ответственности. Ведь мужчина и женщина – равнозначные члены семьи, но они равноправные, 3 восклицательных знака. Не говоря уже про чада до 12 лет, 3 восклицательных знака. Благодарю. Ну, наверное, невнимательно все-таки Олег слушал меня, судя по всему. Вот, потому что раньше говорили так, если голова, мужчина голова, а с этим никто не спорит, и я об этом и сказал, мужчина видит путь развития своей семьи, то женщина – это шея, на которой эта голова держится. И это народная мудрость, между прочим. Вот, поэтому куда шея поворачивает, туда голова и смотрит. Вот. Друзья мои, мужчины порой, опять же, я ни в коем случае не хочу ущемлять мужского достоинства, вот, но женщины порой тихо улыбаются, когда мужчина начинает якать и кричать, что я здесь глава семьи. Вот. Но женщина посмеется, маленький ребенок, там маленький сын, он же тоже с мамой спорит. Он ей доказывает, кто прав, но кто его кормит. Поэтому обязанностей у мужчины много. Он обязан держать устой в семье, потому что именно с него берут пример. И вот мужчина здесь, в этом отношении, это его полное право, как он будет себя вести и каким проводником праве он будет в своей семье. По каким устоям он будет жить? По праве, по совести, по чести? Либо он будет говорить одно, а делать другое. Как есть этот анекдот, да? Ты там, Ванька, не ругайся, твою мать. То есть так же многие мужчины делают. У них получается, что действительно он прав-то себе больше выбивает, он-то самый сильный, пока дети не вырастут. Вот. Но я-то говорю о все-таки правах, понятиях праве. У мужчин обязанностей много. Ему, он обязан защищать все это дело. Но детей-то ему кто рожает? Его-то кто самого родил? Поэтому, друзья мои, женщины и равноправные, и равнозначные. Так что вот так. А про чадо 12 лет я вообще ничего не говорил. Угу. Так, предполагаю, Олег так думает. Угу. Так, ущемлять-то не собираешься, конечно, но перед большими пацанами тебе ответить придется за то, что тут всех. Ну ладненько. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Здравия, Дарислав. Как правильно отличать структурное и безструктурное взаимодействие в семье от энергетического взаимодействия? Ведь даже банальное «дай воды, пожалуйста», «держи на здоровье» может иметь кучу различных вариантов и комбинаций, по сути, процесса передачи туда-сюда стакана с жидкостью. Ты что-нибудь понял? Ну, я пытаюсь. Я вот читаю еще раз. Так. Как Владимир Змытич, ты такие прям умные вещи иногда говоришь, что у нас кипит наш разум возмущенный. Структурное и бесструктурное взаимодействие в семье, от энергетического взаимодействия. Ну, то есть, я так понимаю, правильное и неправильное. Ведь даже банальное «дай воды, пожалуйста, держи на здоровье» может иметь кучу разных вариантов и комбинаций, по сути, процесса передачи туда-сюда стакана. Но, вот закрутил, как Владимир-то, а? Угу. Как отличать структурное и неструктурное? Нет, вопрос на самом деле-то очень такой грамотно, ну как, он правильный. Как вот действительно отличить правильно? Правильно? Нет, ну здесь я так понимаю, все сводится к простому. Вот как отличить, когда есть энергетическое взаимодействие или когда просто структура выстроена, вот есть подчинение. Ну-ка дай сюда швабру, на, держи. На, стакан помой, на, помой. Или дай, пожалуйста, швабру, да на тебе, дорогой. А стаканчик помоешь? Ну, конечно, помою, да? здесь, где энергия, а где просто структура взаимодействий? Здесь просто правильно отличить. Ну, когда у тебя в семье все хорошо, когда супруга тебя понимает и поддерживает, когда дети здоровы, вот, как я сказал, мужчину как раньше оценивали? По состоянию супруги и детей. Если все здоровы, счастливы и довольны, вот, ну, значит, у тебя все правильно, все у тебя структурно. Вот. А если у тебя начинаются проблемы, тогда нужно знать, как их решать. Вот. И если, как говорить уже, как отличить, да просто отличить. Если у тебя проблем в семье нету, как американцы говорят, машина не ломается, не ремонтируй. То есть, если у тебя в семье все хорошо, ну, все хорошо, все отлично. А вот если начинаются проблемы какие-то, вот тогда ты начинаешь понимать, учиться структуру. Вот то, о чем мы сегодня говорим. Структура – это определенное, ну, само понятие структура, да, как мы сейчас понимаем это слово, то, что выстроено в определенном порядке, правильно, структура. Вот тогда ты и сможешь начать отличать, когда у тебя все хорошо получается, в семье лад и любовь, вот это, значит, правильная структура. А если у тебя раздор, постоянные ссоры, скандалы, все болеют, значит, тогда либо ее вообще нет, этой структуры, либо она как-то выстраивается неправильно. То есть сказать тебе, как это отличить, я могу только на собственном опыте. А ты свой опыт наработаешь, когда начнешь в этом разбираться и когда у тебя начнет получаться. Вот я объяснил, какие взаимодействия. Причем я это объяснил на примере традиции, на примере сказок и на примере примеров, на примерах животного мира, который ты можешь увидеть. Вот. То есть это не взятые из головы и не придуманные правила и устои, а правила и устои, которые существуют в нашем окружающем мире, в природе. Вот. И лучше всего учиться вот эти структуры понимать, глядя и наблюдая за природой. Как там происходит вот эти вот структурирование энергии, как они взаимодействуют. Тогда тебе и учебники не нужны будут, если ты научишься это видеть. Но проверить, как правильно или неправильно, структурно или бесструктурно, ты можешь только на собственном опыте, когда начнешь что-то структурировать. И неважно, семья это, постройка дома, ремонт автомобиля или общение с людьми, только собственный опыт может тебе подсказать, где структурное, а где неструктурное. У меня так, Владимир Змутич, предложение. Вот смотри, Владимир, сколько ушло времени на то, чтобы расшифровать твое послание, да? И все бы было намного проще, если бы, к примеру, ты заменил слово «структурное» и «энергетическое» слово, и «структурное», вот эти два слова хотя бы, на русские понятные нам образные слова, а не на безобразные иностранные. Дело в том, что когда мы употребляем иностранные слова, у каждого есть свое какое-то представление об этом слове и свое понимание, но образа нет. А когда употребляются наши родные исконные слова, то в этом случае в них сокрыты образы, которые испоганить достаточно сложно, которые извратить достаточно сложно. И вот если бы ты задал вопрос с нашими русскими словами, то тогда бы намного быстрее произошло понимание того, что ты от нас хочешь, и намного быстрее произошел. Был дан ответ. Поэтому вот предложение тебе, как здравомыслящему человеку, попробуй в следующий раз, задавая очень правильные вопросы, использовать наши родные образные слова. Вот увидишь, как все будет проще и понятнее для нас, и проще и понятнее в наших ответах для радиослушателей и зрителей. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змутич. Энергетическое взаимодействие. Чего ты сразу смеешься? Ты как слышишь, ну, Владимир Змутич? Это же тот же Владимир Змутич. Конечно, у тебя сразу истерический смех начинается. Ну ладно, продолжаем. Вопрос Владимира Змутич. Энергетическое взаимодействие между мужем и женой происходит напрямик или через посредника род? Да, слушай, ну, посредники раньше были, кстати. Это вот есть поговорка, со свечкой стояла. То есть, так, мы сейчас опять куда-то углубимся, да, так понимаю? Ну, так было, но я так отвечаю на вопрос. Род. род в понятии энергии, род в понятии родственников, то есть взаимодействие между мужчиной и женой происходит напрямик или через посредника, я объясняю, что были такие случаи, когда и зачатие происходило публично, чтобы однозначно доказать, что это наследник. Было у дворян такое? Было. И что проверяли? Произошло, не произошло. Посредник иногда был. Но это были не совсем, на мой взгляд, лицеприятные дела, когда посредник род. Вот, все-таки между любящими супругами никаких посредников не бывает. У них бывает опора на правь, опора на совесть и опора на любовь. Но это мое такое понимание. А посредник, я даже понять здесь не могу, каким образом это все. Вот, ну как посредник, это как? Ну давай проще. Во-первых, там лицеприятно это все действие. Ну как бы это, как сказать? Может быть, кому-то понравится. Тем более сейчас у нас все с камерами ходят в телефонах. Ну, если серьезно говорить, то, наверное, так. А давайте мы просто представим себе, что такое есть род, ну, не с точки зрения человеческого, да, чуток повыше поднимемся. Вот если мы поднимаем чуть повыше, ну, представьте себе, женский род, мужской род, да, вот у мужчины свой род, у женщины свой род. Мужчина берет женщину в свой род. Эти рода соединяются, и мужской род берет ответственность за то, чтобы основа женская из того рода самая лучшая передала здесь, а он свой род продлил, основываясь на здоровом роде женщины, да, то есть мужчина взял ответственность за себя, он принял ее. Но в этом случае женщина уже вошла в его род. Соединяются два знатных рода. Ну, если ты часто употреблял слово «боярин», то в этом случае тогда, наверное, давай повторяю так, боярские рода. То есть боярский род один свою девочку, свою наследницу выдает, отдает в другой боярский род, и мужчина принимает. Вот наследие по женской части, вот этой вот материнской, да, матрицы, она передается. И это будет здоровая основа для детей того рода, куда она вошла. Так вот, ну, я думаю, схему понятно объяснил. Дальше. Если же мы теперь рассматриваем, что один род взял к себе другой, то получается, он посредником уже не может быть. Ну, как он является посредником, если вы находитесь в нем? Ну как? Ну что, вода является посредником для рыбы, что ли, которая в ней плавает? Воздух посредником для того, кто дышит, что ли, воздухом? Ну как? Это невозможно. Вы находитесь внутри. Это не тот, который между вами стоит. Это, мне кажется, уже какое-то такое нововведение из какой-то религии, где, да, посредник нужен тот, который вас заново воссоединяет с чем-то, который вас заново связывает. Вот в этом случае, да, если мы говорим про религиозные какие-то отношения, то в этом случае, да, то там как раз может быть тот самый со свечкой, который стоит и является посредником. Ежели мы говорим про наше родовое, то вы вошли в род, вы приняли в род, вы взяли в род, вы в роду находитесь внутри. Внутри он не может быть вашим посредником. Дальше, если мы говорим про рода, которые человеческие, которые ваши предки, то они находятся за вами, они ваша опора, вы на них опираетесь, они тоже вашими посредниками не могут быть. Если вы говорите про тот род, который основа всего вообще, то тем более он не может быть посредником. Так что, Владимир, мне кажется, ты немножечко не разобрался с материальной частью вот в этом вопросе. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Посредником род быть в данном случае не может. Ну, хорошо, мы своей точки я зрения... Я думаю, на это вопросы, ты уже правильно вот указал на то, что нужно вопросы все-таки более, наверное, корректно задавать, потому что вот здесь род можно понимать как угодно. То есть и как родственников и как род энергетический, то есть Владимиру... А может быть чужой род, который со свечкой стоит, да? Ну, а знаешь, что раньше деревенские традиции были таковы, что невеста на следующий... Это даже в 50-х годах в деревнях практиковалось. На следующий день после первой семейной супружеской ночи вывешивали простынь на забор. Вся деревня смотрела, есть там на ней что-то или нет. Это известно, и до сих пор в некоторых районах, где живут горцы, это все продолжается, и известно, и аварцы, и кумыки, и лезгинки. Там, получается, посредниками все селение находится. Да, а там, там собираются все. Живут. Да, там собираются все, там из, приезжают из разных аулов, селений. Если вдруг чего-то не то, это опозорилось, ты чего? Поэтому там даже есть танцы с, ну там не с простынью, а с платочками. То есть передается платочек в некоторых родах, такое есть. Передается платочек, и мужчина, если там все произошло, он этим платочком, значит, там раз, промакивает и в окошко передает. И с этим платочком родственники пляшут. Случилось все, наконец-то вот в род женщина вошла, и все. Она чистая была. Такие есть у горцев обычаи. Да, правильно. Вот. Так что здесь это все нормально. И, ну, я просто говорю, мы же все-таки говорим про свои рода. Я тут пошутил, чужой род, да, может быть, иной род там стал посредником. Такое бывает. А что касаемо вот этого всего, на мой взгляд, это появилось уже несколько позже. Если мы говорим про, скажем так, средневековье, когда был серьезный упадок, и мы находились не то что там в железном веке, а в глиняном веке, когда нас очень сильно отбросили, и большинство реконструкций, они как раз отправляют нас к 10-14 веку, вот в этом диапазоне, да, там средний 12 век, вот, там это был упадок, и многие традиции, они были потеряны, и поэтому людям приходилось реально выживать. Реально выживать. И переходили в этом случае на очень жесткий приземленный уровень, который, ну, можно с животным уже сравнивать, потому что здесь была просто борьба и война за жизнь. И я нисколько не удивляюсь, что вот такие вот традиции тех времен до наших дней дошли. Но если мы только на этом останавливаемся, на раннем средневековье, то как-то мы забываем про более... Но древность нашу, более значимую, которой многие сотни тысяч лет, там такие доводы не нужны были, там все происходило на других уровнях. И вот сейчас пришло время... Энергетически можно было все видеть. Да-да-да, и у нас сейчас пришло время уже переходить от этого глиняного состояния и перестать уже реконструировать то, что до нас донесли какие-то писания тех, которые к нашей древней культуре люди относились не очень хорошо и сочиняли много сказок различных, в плохом смысле этого слова, а восстанавливать все-таки более древность, более древние наши знания, где, ну, более справедливо, более правильно все было. Вот мне почему-то так кажется. Вот здесь написано, это от недоверия. Ну, понятно, вот я и говорю, что недоверие идет там, где есть ущемление понятий и представлений, там, где мозг берет свое, а мозг, он ограничен. И мозгу необходимо существенные, вещественные доказательства. Если же мы говорим о мудрости, то тогда мозг является всего лишь навсего исполнителем, рассчитывающим курс, который задает кто-то свыше, о чем как-то уже неоднократно я говорил, и в разных эфирах мы тоже говорили. Поэтому давайте-ка мы просто определимся, мы куда хотим вернуться? Мы хотим вернуться в средневековье вот это, когда что-то происходило очень неприятное, и были утеряны многие связи. И вот тогда как раз религии пришли на выручку, чтобы людей как-то удерживать в рамках. Мы ведем разговор о дарвиновском каком-то мировосприятии и тогда от обезьян, или все-таки мы ведем разговор о той сути нашей древности, которой многие миллиарды, триллионы лет и наши там рода, они ведут свои, как бы так, наследие и нити родов наших с иных земель и иных пространств и так далее. Вот как-то давайте определимся, о чем мы говорим, а то как-то мы крутимся вокруг да около и не можем понять вообще, кто мы. Ну ладно, это так, пожелание. Идем дальше, да? Вопрос эфира. Да, Янжи. Да, хотя вот раньше была такая мудрость, и она сейчас неприемлема, что женщина кого в сердце носит, того и под сердце выносит. Вот, видишь, как замечательно. Кстати, на самом деле, ведь если так разобраться, если женщина не какая-то шлюха, вот извините уже за такой фольклор, да, но слово такое шлюха, шляться, которая пошлялась там в поисках своего так называемого мужчины, богатого, состоятельного, красивого, сильного, смелого и так далее, да, и этот был несостоятельный, этот был некрасивый, этот там еще какой-то, так, 10-20 у него было партнеров, ну, шлюха, вот, клейма негде ставить, да? Ну, в этом случае тогда с ней все понятно, и кого она под сердцем носит? Вот. Да кого там всех носит? Она там может носить самое худшее от каждого из них, потому что самое худшее, оно прививается проще всего. Вот, и тут надо понимать, что А что заставило женщину-то, да, идти? Мужики-то многие инфантильнее стали, они забыли, что они мужчины, их приучили, они, вернее, не забыли, они даже не знали. Их приучили к тому, что они там должны за собой, за внешностью в первую очередь следить, они должны там машину приобрести, квартиру свою, а потом уже думать о том, как бы чего. И появляется узаконенная проституция. Вот. И естественно, что женщины не находят того, кого необходимо ей. А если бы мужчины были настоящие, настоящие такие, где и мужчина, и мужик, все, да, и мужского чина он, и знает, как чего делать, вот в этом случае бы очень было бы просто женщине выбрать того, кто бы дал ей ребенка, похожего на него. И вот тогда бы случилось то, о чем ты говоришь. Под сердцем она носила того, кто в сердце. И вот тогда все на место становилось бы. Ну ладно, идем дальше. Я же, вопрос в эфир. Энергетическая взаимосвязь мужа и жены связана с современными гороскопами? Вот так вот. Ну как, гороскоп, конечно, оказывает влияние. Ведь мы рождаемся, воплощаемся, и в этот момент звезды, земли отпечатывают в наследственной памяти отпечаток. Соответственно, каждая земля, каждое солнце, каждое светило имеет свой спектр энергетический, и он определенным образом влияет на будущий характер человека. И об этом звездочтение говорит нам и в традиции, и современной. То есть да, но нельзя забывать о том, что есть наследственная память, а есть память сути. Вот, и как вот сейчас, например, когда боярско-княжеские рода практически были истреблены у нас, а дух боярский, который там жил, развивался, но не полностью сформировался, не успел, ему нужно воплотиться и продолжить свое развитие, он смотрит, нужно воплощаться, а ветки остались только селян, и ему приходится воплощаться туда, в род селян, и потом вот эту вот наследственную память полностью трансформировать, модернизировать, перестраивать, чтобы она могла соответствовать его запросам. Вот как в советское время из таких неграмотных селян рождались великие полководцы, великие деятели, управленцы там, заводов и так далее. Спрашивается, как у него в наследственной памяти нет таких качеств? Откуда он их взял? Приобретенные? Но почему тогда его братья не стали такими же? Почему один вышел и стал Жуковым Георгием Константиновичем, а все остальные остались такими же селянами? Потому что его дух, его суть была другого уровня. И сейчас очень часто происходит именно так, когда в семьях воплощаются дети, чада и суть с других уровней, более высоких. И они по внутреннему состоянию гораздо старше своих родителей, хотя им 7-8 лет. Так вот, влияние оказывают гороскопы, но оказывают они пропорционально зрелости души. То есть, если душа зрелая, то на нее гороскоп оказывает меньшее влияние. Если не зрелая, то полностью она подвержена наследственной памяти, и тогда гороскоп на нее влияет очень сильно. Поэтому, да, подбирались раньше и по гороскопам в том числе. Вот, и по прошлым жизням смотрели, когда семейный союз освещали. Вот, то есть все учитывалось. И звездочтение в том числе. Угу. Ян же вопрос в эфир задает. Как развивать свою энергетику? Хотя для начинающих через цигун. Вот опять смотри, слово энергетика, цигун. Ян же, попробуй сформировать вопрос таким образом, чтобы все-таки русские слова там звучали, русские понятия, образы. Ну, вопрос задан, давай попробуем ответить. Ну, энергетику я люблю называть силой. Это наше слово. Вот. Ну, или мочь. Что можешь, а что не можешь. Ну, магия, так сказать. Ну, понятно. А цигун? Вот, цигун, ну это же китайское название. Я даже не знаю, что это такое. Это одно из направлений, я так понимаю, энергетических, вот силовых вот этих вот, вот подобрать-то слово тренировок. Тренировок собственного духа и тренировок собственной силы, умение ею управлять в своем организме. Вот. Как начать развивать? Но сейчас очень много семинаров, очень много видеоматериалов. И у Алексея на радио можно найти очень много. И, Алексей, наверное, ты даже лучше ответишь, кто занимается вопросами. Я занимаюсь, то есть я умею управлять силовыми центрами, то есть включать их по своему желанию, особенно четвертый и третий, в зависимости от того, какую выполняю функцию. Потому что функции мы выполняем разные, иногда нужно творить, то есть творчество проявлять. Тут нужен четвертый, душевные центры. А иногда нужно управлять материальными вопросами, там, делом, структурировать пространство. Там нужен третий центр. Вот, меня этому учили в училище Асгарском, значит, управлять силовыми центрами, уметь их прокачивать для начала. Вот, то есть у нас их 9 этих центров. Нужно выучить для начала, где они находятся, на каком они находятся физиологически, на каком месте, то есть исток, зарод, живот где. Вот, есть практики, которые позволяют их активизировать, то есть прокачивать. И постепенно у человека формируется, во-первых, визуальный образ. Вот, то есть как выглядит центр. Центр может выглядеть в виде сияющего шара внутри тела. Вот на уровне живота это оранжевый шар, на уровне персей это золотистый шар, ну и так далее по цветам. Это могут быть визуально энергетические свастики, как одолень трава, то есть это двунаправленные свастики, потому что наш силовой центр, он одновременно и излучает, и поглощает энергию. И вообще, наше мировосприятие, оно во многом связано от того, какой центр активен у человека. И если брать опять грубый пример, который Алексей не очень любит, но я все-таки приведу, да, когда на современной пьянке-гулянке, значит, каждый мужчина, в зависимости от того, какой центр у него развит, он начинает заниматься этим делом. То есть у кого второй центр, тот по женщине начинает бегать. У кого третий, вот, тот вообще не напивается, сидит, все о жизни, о политике. У кого четвертый, тот песни поет, веселится как может. У кого первый, тот себе драку ищет обязательно. Вот таким вот образом. Но развивать силу свою можно, если есть желание, найти. И в интернете много, и уроков, и лучше всего учителя найти подходящего, который бы мог тебе это передать, как говорится, с глазу на глаз или с руки на руку. Раньше было такое понятие, что не снять с рук. Так вот, это самый лучший способ, потому что веды живым словом передаются от учителя к ученику. Угу. Ну хорошо, чтобы Янжи как-то прояснить ситуацию, необходимо понять, что цигун переводится, ци – это энергия, гун – это движение, направление. Получается, направление энергии – это упражнения, которые могут быть и силовые, и несиловые, энергетические, основанные на даосских практиках, на алхимии и так далее и тому подобное. То есть в зависимости, какое направление цигун рассматривается. Поэтому, по-русски говоря, это ци – это сила, если говорим по-нашему, по-нашенски, да? А гун – это движение, направление, то есть управление силой. Вот и все. И если мы рассматриваем энергетику, то есть силовое что-то, да, энергетику, если так перевести, то получается так, как развивать свое силовое хотя бы для начинающих через управление силой. Ну вот, вот если мы начинаем разбирать по-русски слова, то получается иногда просто такая непонятная фраза. А так звучит красиво: энергетика, цигун. Так все очень просто. Приходите на занятия к нам, Дорислав. Да, кстати, ну, в качестве рекламы, не рекламы, мы сейчас Центр Родосвет, это Центр Родовой Традиции, тоже планируем делать выездные сессии, вот, где будем мудрость родовую учить, преподавать, и энергетика, и звездочтение будет, и богословие, и деторождение. То есть то, о чем мы сегодня говорили, и не только, и многое другое, все будет в этом центре, в этой школе. Будем учить, объяснять, ну и так далее. Опять же, не поймите это превратно. Сейчас Алексей начнет приводить анекдоты, чем мы там будем заниматься. Вот, то есть мы будем учить родовой мудрости. Чего ты так сразу про Алексея плохо-то? Я никаких анекдотов не собирался рассказывать. Ты говоришь о серьезных вещах. Нет. Ты говоришь о серьезных вещах, и сейчас школ различных существует уже много. И я рад тому, что школы, как говорится, на любой вкус, и это правильно. Сейчас время становления наших каких-то направлений возрождения. И здесь надо понимать, что школы, каждая школа что-то несет свое. И вот на вкус и цвет сейчас предлагается уже большой такой, ну, грубо говоря, так, ассортимент, да. И вот есть возможность сейчас каждому что-то попробовать, посмотреть, подходит, не подходит. Поэтому никаких анекдотов здесь я говорить не буду, все очень серьезно. Вот недавно был разговор у нас вот про школу слова, да, Ведический культурный центр слова, там тоже рассматриваются серьезные такие направления. Поэтому, если у вас есть желание обучаться, если у вас есть желание чему-то учиться, что-то постичь, то в этом случае вот перед вами раскрывается вот это направление, и это. Если вы хотите по старинке все там смотреть на восток и на запад, ну тогда вам нужен цигун, тогда вам нужны какие-то еще там другие практики. Вот. Но надо понимать, что те практики, они адаптированы под те народы, а у тех народов несколько иная генетика, несколько иные рода, несколько иные задачи. И адаптация может, ну, под их рода, под их задачи, может с вами сыграть злую шутку. Вот это необходимо понять. Да, надо с уважением относиться к восточным единоборствам, к восточным практикам самосовершенствования. Обязательно. И, может быть, на каком-то этапе начального становления они вам дадут очень много в виде базиса. Но когда переходим мы уже на более высокие какие-то понятия, вибрационный, точнее сказать, колебательный уровень, да, более высокий, божественный, то в этом случае тогда так или иначе дополняется понятие род. И если практики, если занятия для иных народов основаны на генетике ихней, то в этом случае для вашего рода на уже уровне совершенствования они не могут не подходить, они могут вас начать тормозить. Вот это необходимо понимать. Как-то так. Поэтому цигун, конечно, хорошая штука, замечательно, и основы дают прекрасные. Вот мне нравится цигун вообще, там несколько направлений. И в свое время я это дело изучал, и очень все хорошо, очень замечательно, но до определенного уровня. Если, например, китаец или другой какой-то, не будем сейчас перечислять все национальности, он в этом цигуне вот будет жить всю жизнь. Это для него вот основа, это для него сама жизнь. То русский человек через цигун проходит очень быстро. Ему достаточно, ну, год-два, и он становится мастером, ему дальше становится тесно уже в этом направлении. Он начинает искать что-то другое, он уже это все познал. А тем ребятам может быть непонятно, а как так? Мы этим занимаемся всю жизнь, а ты уже это познал и идешь дальше. А им дальше идти некуда. Ну, потому что цигун под них заточен. Это их жизнь. Это неплохо, это нехорошо, просто так есть. А вот для русских есть что-то свое, где он будет жить всю жизнь. Китаец, например, придет, что-то возьмет, какие-то кусочки, скажет: о, а у меня цигун есть, и пойдет к своему цигун. Надо понимать, для каждого рода есть своя адаптация здесь на земле, свое приспособление для земли, своя заточка. Если вы крутитесь в чем-то чужом, то в этом случае, ну, вы своего не познаете. Вот к чему я. Не к тому, что там... Сейчас кто-то подумал, вот на китайцев наехал. Да не наезжаю на китайцев. Хорошие ребята, если они занимаются своим делом, как и другие народы. Да, ты вот хорошую такую действительно затронул тему. Дело в том, что если вернуться к садоводству и огородничеству, вот, то каждое живое существо, как и каждое растение, оно создается в уникальных индивидуальных условиях климатических. И для того, чтобы это растение, это яблони или груша существовало лучше всего и приносило плоды, она должна быть в этом, в этих климатических условиях. То есть в них она лучше всего развивается, в которых она изначально была создана. Поэтому каждая культура это и традиция, это устой или внешняя среда для народа. Поэтому народ лучше всего развивается в той культуре и традиции, в которой он был создан изначально. Поэтому наше изначальное и ведет нас к возрождению. Именно наше вероисповедание славянское ведет к возрождению и процветанию рода. И я это могу сказать и на собственном примере, и на примере своих общинников. Именно наша культура, именно наша традиция, она реально, действительно, даже в наше время, особенно в наше время, приводит к процветанию. Но здесь надо учитывать. Никакие культуры не приводят к полноценному процветанию рода. Потому что очень часто я встречал, когда люди обеспеченные, но не придерживаясь родового мировосприятия, не воспитали детей, им это наследство передать некому. Потому что все, некому передать, преемников нет. Даже если есть дети физически, но они не взращены были вместе с отцом в устоях, они это наследство растранжирят в первые же несколько лет, вот и все. Или начнут драться из-за него и поубивать друг друга. Только наше родовое мировосприятие, наша культура ведет к процветанию нас. Ни китайцев, ни японцев, а нас. Вот здесь надо учитывать немаловажную такую основу, что сейчас очень популярно стало вот славянское направление, и много появилось так называемых волхвов, жрецов и течений, которые себя называют славянскими. Но при этом, когда вы начинаете изучать, что же там происходит, вы хватаетесь за голову. Это, ну, грубо говоря, может быть перекрашенная какая-нибудь христианская секта, которая себя почему-то называют славянами. Или это какая-то там из племени Тумба-Юмба какое-то там направление пришло. Или это что-то восточное, переделанное под славянство. Или еще что-то. Где-то там чернуха конкретная. Недостаточно называть себя русским человеком. Недостаточно называть себя русом, недостаточно называть себя славянином. Необходимо этому соответствовать. Поэтому, когда вы с кем-то знакомитесь, и кто-то себя называет как-то, вы встречать-то встречаете по тому, как он себя называет, но вы во время беседы какие-то выводы делаете. А соответствует ли он тем заповедям и представлениям, которые на самом деле объясняют, славянин он там или не славянин, русич он или не русич. Вот если вы будете делать такие выводы, тогда у вас ловушки уже затянуть будет невозможно. И тогда вот эти так называемые новоиспеченные обрядодеи где-то или волхвы или жрецы, они просто-напросто останутся не у дел и будут искать новых каких-то адептов для того, чтобы с ними заниматься чем-то таким непонятным. Может быть, там они в черный цвет покрасятся, серьги себе в уши воткнут и будут с копьями вокруг костра прыгать. Вот. Может быть, там эскимоски на себя одежды оденут. Потому что славяне серьезно, когда относятся к пониманию своей культуры, то их уже тогда не проведешь. Ну вот такое небольшое предостережение. Вот, но не вздумайте теперь всех, сейчас сказали, вот на радио там сказали, всех теперь не вздумайте сразу там называть, ага, там типа крашеный и так далее. Нет, просто относитесь очень-очень так здравомысленно. По поводу же сельских каких-то наших сельскохозяйственных вопросов земельных, сад-огород, да, как ты привел, то продолжение такое. Если пальма себя чувствует прекрасно на юге, то пересаженная пальма где-нибудь в северные леса, не в оранжерее, а просто в дикую природу, скорее всего, после первой же зимы загнется. И то же самое, если взять елочку откуда-нибудь с севера и перенести ее куда-нибудь в пустыню, тоже ей хорошо там не покажется. Так что все должно быть к месту и к роду, и к тому, что вот должно быть. Ну что, идем дальше. Как-то мы тут тормознулись на этом вопросе. Ян же, реплика в эфир. Сейчас женщины не хотят поднимать мужчин под не мать мужчин, а ищет уже поднятых. Ну да, это цивилизация, а что ты хотел-то? Так оно и есть. О том и речь. Елена 777, вопрос в эфир. Что делать, если муж очень жадный? Что делать-то? Ну, а куда же ты смотрела, когда за него замуж выходила? Ты, может, не воспитала? Не, ну, мужа смотрит обычно, сразу выбирает, как он себя ведет. Дарит не, ну, может, он такой хороший, до свадьбы, может, такой хороший, прям был такой щедрый-щедрый, цветочки и все такое, часики-браслетики, а как только замуж вышла, сразу раз, все в кубышку положил, закрыл, ключик на шее носит, даже спит с ним, не расставаясь. Ну, видишь, раньше было сложнее себя так вести, потому что за каждым из супругов стоял род, и, конечно же, род супруги не вмешивался в взаимоотношения между супругами, но иногда и мог вмешаться. Почему сейчас женщины оказались беззащитны? Раньше женщину было обидеть очень сложно. Раньше, если ты женщину обидишь, ты мог нарваться на войну кланов вообще. Ну и сейчас тоже, у кого семьи большие, легко можно нарваться на войну. Вот. И поэтому люди очень аккуратно относились друг к другу. Вот. Соответственно, сейчас, конечно же, этого нет. И во многом, как ни прискорбно это, скажем так, отмечать, но наш народ скатился до уровня инстинктов. Причем, если брать животных, у них это инстинкты все-таки, они уравновешивают друг друга, и у них прописано самок не обижать, ни один самец самку никогда не тронет, потому что у него генетический блок стоит, то у нас таких блоков нет. И у нас мужчина очень часто ведет себя как животное по отношению к женщине и как к своим окружающим, ко всем. Сила есть, ума не надо. Вот, поэтому здесь сложно давать рецепты вот так вот, что если муж жадный. Ну, если надо все-таки тогда Елене 777 больше изучать женскую мудрость. Каким же образом все-таки научиться вот так вот общаться с мужем, чтобы он стал щедрым? Но ведь все-таки вы должны понимать, что ваш окружающий мир – это отражение вашего мира внутреннего. Это первое правило ведической культуры. Это то, чему учат нас, учили в Асгардском училище в первую очередь, что мир внешний – это отражение вашего внутреннего мира. Соответственно, Елене нужно посмотреть у себя внутри. Что-то, может быть, ты ему не даешь или не додаешь. Почему он себя так ведет? Может быть, нужно поискать методы? Может быть, ему больше ласки уделять? Может быть, внимание? А может быть, наоборот, с него потребовать надо? То есть нужно все-таки проявить активность или проявить, если ты, например, вы являетесь супругами, у вас единое пространство, единое поле, вот, вы равноправны, тогда каким образом он может быть жадным по отношению к тебе, если у вас все общее, все вместе, если у вас душа в душу? Вот если вы живете каждой своей жизнью, он тебя содержит, то есть выделяет тебе средства на существование, вот, где-то больше, где-то меньше, но это сложно и союзом назвать таким семейным. Вот, поэтому здесь все-таки, когда выстраивается союз, конечно, желательно, чтобы оба понимали, что они делают, что они строят. Очень трудно воздействовать на другого, и вообще очень трудно выстраивать семейный союз, когда один спит, а другой проснулся. Это сложные взаимоотношения, они сейчас, к сожалению, сплошь и рядом. И очень много, кстати, из-за этого разводится, когда один начинает познавать мудрость, начинает совершенствоваться, а другой остается на прежнем уровне, живет прежними устоями, прежними понятиями, и так или иначе они все равно разрастаются в разные стороны. Вот, поэтому, может быть, у Алексея есть какой-то совет по этому поводу. Но да, совет простой. Совет простой. Во-первых, супруг, если ты недоволен своим супругом, ищи проблему в себе. Об этом ты сказал, Дрислав. Поэтому иногда бывает так, что твоя половинка является отражением твоих действий, а иногда бывает наоборот, иногда человек не понимает, а на что ты собираешься тратить деньги, если это касается тебя. Он не убежден, о чем также Дорислав сегодня говорил. Он не убежден, что это необходимо сделать. Может быть, он считает, что есть какие-то более важные задачи, на которые эти деньги нужны будут. Если же мы говорим о том, что человек жаден просто по жизни, ну так в этом случае, может быть, надо тогда понять, а не слишком ли женщина экономна в доме, и мужчина экономит деньги вообще на стороне, и тем самым он превращается в скрягу, когда он из-за копейки удавится и никому там соседу не поможет, ничего-то не отдаст. То есть, во-первых, здесь непонятно, жадный в каком направлении. Внутри семьи жадный. Не хочет что-то купить, что супруга считает необходимым – это один вопрос. Жадный по жизни – скряга – это другой вопрос. Жадный в отношении родственников – это третий вопрос, ну и так далее, и тому подобное. То есть много здесь вопросов, которые есть, о которых необходимо прояснение какое-то, в которых необходимо прояснение. Только после этого что-то говорит. Но в любом случае здесь два варианта. Первый, или он показывает своим поведением, не понимая этого, то, что что-то у супруги не то, и где-то она сама жадная в чем-то жадная, не обязательно в деньгах. Она может быть жадная в каких-то своих отношениях, словах, может быть, там еще чем-то. Или же наоборот, она тратит, пытается тратить деньги на то, что человеку непонятно. И тогда, естественно, включается инстинкт самосохранения. Чуть ты тратишь туда, куда не надо тратить. Зачем ты это покупаешь, зачем ты это хочешь приобрести, если это вообще нафиг мне не нужно. Вот. Значит, просто здесь недоговоренность есть. Ну, опять же, вопросов слишком много, уточняющих, поэтому дальше рассматривать смысла нет. Вопрос в эфир от Владимира Измытич. Дорислав, если к каждому собеседнику применять принцип «доброе слово даже собаке приятно», в кавычках, может и не нужно никакой энергетической гармонии, общение и без него наладится? Ну, то есть сказал доброе слово, ну, все хорошо и замечательно. Не, ну, это самый лучший вариант, конечно. Здесь вопрос-то ведь идет. Вы же хотите быть ведущими. Вы же быть хотите ведунами быть. Вы же не зря слушаете Народное славянское радио. Вы же не зря тратите на это время. Вы же хотите познать, вы хотите изведать, вы хотите научиться. Вы же созидатели, вы же учитесь, чтобы научиться управлять своим телом, своими эмоциями, поступками, своей судьбой и своим миром. Нужно же сначала узнать, на каких законах оно строится. Конечно, хорошо, подошел к автомату, копеечку кинул, там баночка выпала. А если он сломается, тогда как? Вот очень много примеров с автомобилями, да? Ты там фару протирал, протирал, ты колесо пинал, пинал, а в трубу дул, дул. Что, все равно не заводится? Ну, тогда не знаю. Так и здесь. Понимаешь? Да, если у тебя все хорошо, ну, отлично. Но я знаю только, что традиция, которая передается из поколения в поколение, неподтвержденная информация, если ребенку не объяснять, зачем это делать, то она живет всего одно или два поколения. И все. А потом она умирает. Поэтому в нашей традиции всегда детям не только говорили, почему нельзя прелюбодействовать, но и объясняли все принципы. Все объясняли, чтобы человек понимал, что он получит в результате того, что сходит налево. Или в результате того, что он возьмет чужое. Объяснение всегда необходимо. Поэтому, конечно, доброе слово приятно собаке. Но когда ты не понимаешь, как это устроено, то приятное слово порой может не помочь. Вот так. Угу. Так, реплика от Виталия из Эстонии. Дорислав, ты правильно сказал, что если сперматозоид и яйцеклетка не объединяются, то они погибают, но энергия внутри женщины остается, и получается, что энергетически происходит последствия, как описано, как в законах РИТ. Вот дословно прочитал. Понятно. Идем дальше. Вопрос эфира Татьяны из Татар. И здравия, Дорислав и Алексей. Как быть, если муж молодец, зарабатывает и семью обеспечивает? Но вот о своей душе и здоровье думать не хочет. Как я понимаю, еще не пришло время. Я ощущаю, что это очень важно здесь и сейчас. Благодарю за ответ. Ой, дорогая Татьяна, конечно, понятны твои печальки. Вот по поводу того, что муж не думает о душе и здоровье думать не хочет. Вот здесь есть ответ такой. А какими критериями ты оцениваешь его думание о здоровье и о душе? Вот какие критерии должны быть? Это же, я так понимаю, с твоих позиций он не думает о душе и не думает о здоровье. Вот. То есть, как одновременно муж молодец, ну, я так понимаю, молодец – это здоровый, сильный молодец, крепкий, который обеспечивает свою семью, как написано, но при этом о душе не думает и здоровье думать не хочет. Как молодец не может думать о здоровье? Ну, у него есть. Вот, поэтому вот если он еще не задумался об этом, то, наверное, он еще спит. И у нас все-таки есть поговорка «Не будите спящих на Руси». Вот. То есть, а проснется он для того, чтобы заняться своим и думать о себе и о своей душе, но ведь о семье он думает, семью ведь он обеспечивает. То есть он молодец, он на благо семьи трудится, а вот о себе, о душе и здоровье думать не хочет. Но ему, конечно, можно об этом все время напоминать. Можно помогать ему о его здоровье заботиться. Вот, раз он семью обеспечивает. Но вдолбить ему это, принудить его к этому, я считаю, невозможно, потому что насильно мил не будешь. Либо он сам это осознает, важность этого, и начнет в этом направлении хотя бы думать. Тогда ему можно помочь. Но если он даже еще об этом и не думает, то я думаю, что доводы его все ваши будут только раздражать. Вот, потому что человек, который не признается, что он, ну, может быть, не совсем корректный вопрос, вернее, пример, что он алкоголик, пока он не признает это, его излечить невозможно. Поэтому пока он не признал, значит, у него здоровья хватает еще. Пока он не признал это, что это ему необходимо, ну, сложно ему как-то это объяснить. Ну, так. Угу. Идем дальше. Евгений Степанов, вопрос в эфир. А как выбирать молодежи жену так, что когда сердце чувствует, что не то, придется из всех попыток открыть ее сердце на ее знания о смысле жизни, семьи и самой сути женщины в ней, не обидеть ее хрупкое сердце? Ведь когда выбирать приходится, ведь часто сразу с первого раза не попадаешь, и приходится выбирать из массы женских душ свою родную. Как не обидеть женщин, если она не удовлетворяет его чувства о создании семьи? Прочитал, как написано. Ну, выбор действительно очень сложное дело, и это сложное дело было испокон века. Вот, и если брать, вот как в традиции, а мы все-таки стремимся вернуться именно к традиции, потому что это идеал. Вот традиция возвращает нас, и ведическое мировосприятие возвращает нас к той изначальной, скажем так, точке силы, славы и могущества, в которой мы когда-то пребывали. Поэтому, возвращаясь вот именно к тем рамкам поведения, мы возвращаем себе силу, мы возвращаем себе славу и так далее. Нами гордятся предки, да, мы гордимся потомками. Вот, поэтому в традиции как было? Когда невеста была на выдане, то есть она прошла обряд, был такой обряд, ну, он в разных родах разный, впрыгивание в Панёву. Наверное, многие о нем слышали. То есть когда девочка делала выбор, то есть стоя на лавке, отец ей предлагал, ставил перед ней Панёву и говорил: прыгай. Если она чувствовала, что она готова внутренне к тому, чтобы к ней сватались добрые молодцы, она впрыгивала и объявлялась, что род, в роду есть невеста, готовая к сватовству. И в этот род начинали приезжать сваты с молодыми ребятами на смотрины. И вот первое, что, конечно же, должно было произойти, это взаимная симпатия между молодыми. Это вот самое первое, самое основное. Это именно взаимная симпатия. То есть симпатичны вы друг другу или нет. Вот это первый знак такой. Откликнулось сердце вот на образ этой девушки или нет. А вот дальше уже начинались такие более практические, более практичные такие подходы. То есть, конечно же, смотрели здоровье. Насколько, хотя бы внешне, насколько девушка все-таки, вот, поможет ли она рожать детей? Как у нее вообще с внешними формами? Насколько она красива? Насколько она внешне выглядит? У нее есть грудь, у нее есть таз, так сказать, то, что может родить ребенка. Вот. Дальше, конечно же, смотрели на, ну, в идеале, конечно, рода договаривались между собой, то есть ложили, так сказать, родовые книги и начинали смотреть, не было ли у них родства до 13-го колена. Вот, то есть, чтобы не было кровных связей. Поэтому еще говорили, что взять невесть откуда. То есть из какой-нибудь дальней деревни, чтобы не было близких кровных родственников. Вот. То есть здесь, конечно, очень большую роль играли рода. Когда молодые объединялись, то должны были объединиться и рода. Потому что рода, объединившись, они создавали сва, это небеса, и ба, это врата, свадьба. То есть это спускалась небесная, скажем так, в явный мир, спускалась небесная энергия объединения двух родов, великих на уровне всех миров. Вот, в том числе и Яв, Нафи и Славь. Вот, и поэтому эти два рода и плюс их боги-покровители, они уже все являлись оберегом для этой будущей семьи. Конечно, это идеал. Сейчас такое, ну, встретишь очень редко, когда сваты договариваются и любят друг друга. Они плюются друг друга. Вот. Поэтому, конечно, первое – это любовь. Это взаимная симпатия друг к другу. А дальше смотри, как девушка себя ведет. Какая она, если ты пришел к ней в гости, вот, то как она чай подает, как она вообще, умеет ли она готовить, как она вообще к тебе относится, то есть как, ну, какое у нее поведение в быту. Ну, вот. Конечно же, вопрос о детях. Как она относится к детям вообще, вот. Ну и как она относится, вообще планирует она рожать детей. То есть это все можно очень легко и спокойно выяснить, абсолютно не причиняя никаких сердечных обид, выяснить отношение девушки, вообще ее понимание жизни. Конечно, если она говорит, нет, у меня карьера впереди, вот, я вообще не планирую там заниматься детьми до 30 лет. Ну, сами понимаете, да, она вам сама все сказала. И потом, когда вы на ней женились и какие-то серьезные отношения завели, чего вы от нее требуете? Она сказала вам в самом начале, что детей она никак. Она хочет жить, пожить для себя. Понимаете? Вот, ну как? Вот ну так. Как, трохи для себя. Угу. Да. Она вам все может рассказать в беседе, если вы вот совершенно спокойно, внимательно на нее посмотрите, послушаете. Все. Даже если у нее проблема с родителями, вот, сейчас все-таки наследственная память, можно решить многие вопросы с помощью и практики, и направлений, и мы в том числе занимаемся тем, что помогаем очищать наследственную память от боли, от переживаний там, предков и так далее. Все это меняется. Вот. Поэтому сейчас сложные времена, конечно, и наследственная память – это идеал, когда все хорошо в семье, но это очень редко сейчас, потому что рода перемешаны, перемоланы современным, скажем так, миром, все порезано, порублено, и нужно с чего-то все это собирать. Но посмотрите внимательно, как она себя ведет, о чем она говорит, о чем она мечтает. И она вам все расскажет, и вам будет все понятно. Понятно. Ну, в принципе, Евгений-то задал вопрос, и здесь уточнение появилось. А как культурно женщине отказать? Ну вот он посмотрел на нее, разобрался. Как культурно отказать, чтобы не обидеть? Ну, здесь можно точно так же культурно сказать, что вот, а я вот придерживаюсь очень таких вот консервативных взглядов. И для меня семья – это дети сразу, то есть это обязанности супружеские. Вот я это так вижу. Вот, и я хочу найти себе супругу, жениться хочу, у меня серьезные намерения. Все, и как только скажешь, что у тебя серьезные намерения, ее даже обижать не надо будет, она сама тебе уйдет. Убежит. А ты мне напомнил анекдот деревенский, когда приходит к деду, к деду мужичок и говорит: слушай, я тут с женщиной гулял-гулял, а теперь как-то расстаться не могу, не знаю, как ей сказать, чтобы она не обиделась. Как культурно отказать ей? Он говорит: да чё, идёшь в Сяльпо, покупаешь пинжак с карманами, рубашонку, галстучек, штяблеты, одеваешь всё это, штаны, говорит, не забудь, кипчоночку такую интереснее, сходи в парикмахерскую, расфуфырься, вот, купи цветов букетик, подойди к ней и скажи: да пошла ты! Вот, и будет так культурно отказать женщине. Не, ну такой... просто действительно получается... Ну, надо сразу смотреть. Вот с девушкой ты начинаешь дружить, чтобы еще сильно ее не влюбить в себя и самому не влюбиться, так сказать. Ну, смотри внимательно, если ты действительно у тебя какие-то серьезные такие вот намерения, все-таки, ну, можно же оценить, кого, с кем ты общаешься, с кем ты встречаешься. Ну, согласен, да, с тобой. Идем дальше. Вопрос эфира от Шатурянина. Здравия, Алексею Дориславу. Дорислав, до моих 30 лет был лад в семье, достаток. Трое деток, автоквартира. Как только я начал менять свое мировоззрение, став на путь духовного развития, мы с супругой стали делить одеяло. Она не хочет понимать меня, порой смотрит косо, а я, в свою очередь, устал без ее поддержки. Много сил уходит на выравнивание ситуации. Как нам найти золотую середину? Или в моем случае только время расставить все на свои места? Ну, я уже говорил о таком плачевном результате. Вот, это действительно очень сложный вопрос и очень сложные решения. Люди здесь им приходится принимать, когда действительно один проснулся, начинает расти. Вот. И вообще, вот что касается, это мое личное наблюдение, вот, ну и это мне в свое время тоже объясняли, показывали, есть такие периоды просыпания человека. Их можно сравнить, опять вернемся к бабочкам. Вот, то есть бабочка — это существо, которое живет в трех ипостасях, в четырех даже: яйцо, гусеница, куколка и бабочка. И вот человек, который просыпается, у него первое, очень часто бывает такое, что первое, что он делает, он закрывается от мира. Вот, он выходит из системы, он может уехать в деревню. И в деревне у него происходит перерождение. То есть он перерождается там в другого, совершенно другого человека. И многие порой вот на этом этапе, конечно, жены их не понимают. Почему вдруг он работал, все нес, все, а тут у него начинается какой-то бред. Он захотел в деревню, он захотел в какой-то лес, какую-то там избу себе строить. Там. Что с ним произошло? С ума сошел, в секту попал, женщина за голову, что случилось, семья рушится. Но здесь, кстати, как раз и проявляется женская любовь. Если женщина любит мужчину по-настоящему, она пойдет за ним. Как раньше были жены декабристов. Они любили своих мужей, и они пошли за ними. И дай вам Бог найти именно такую женщину, которая пойдет за вами и в горе, и в радости. И это ваша истинная половинка. Вот. Если же она не хочет идти с вами, ну, есть вариант, когда мужчина все-таки находит варианты, она живет в городе, он живет в деревне, и со временем она все-таки подтягивается, потому что женщина — это все-таки форма, которая имеет свойство меняться. То есть мужчина — солнце, он светит. И со временем, если не силовым методом, она потихоньку привыкнет, и она может потихоньку настроиться на ваше мировосприятие, но не силовым путем. Если вы будете насильно ее все время заставлять читать веды, будет только хуже. Если вы будете читать сами, потихоньку, ничего ей не рассказывая, только, но при этом желательно, чтобы карточка пополнялась всегда. Это для женщины основной критерий. Конечно, есть женщины декабристки, но если у женщины сильный материнский инстинкт, она всегда стремится обеспечить детей. Поэтому, если все-таки у вас этот процесс происходит безболезненно в материальном плане, то многие женщины с этим соглашаются и потихонечку настраиваются на ваше мировосприятие и меняются вместе с вами. Вот. Но если вы хотите кардинально что-то менять, а женщина к этому не готова, но в таких случаях сложно что-то вам сказать, вот, потому что есть люди, которые, ну, те же анастасиевцы, которые там уезжают из города в чисто поле, начинают все заново. Не каждая женщина готова на такой подвиг. Нужно все-таки понимать, на что ваша женщина готова, а на что нет. И в этом случае нужно все-таки стараться находить, как говорил Горбачев, консенсус с кворумом. То есть на что женщина согласна, а на что нет. Ну, есть, конечно, варианты, когда без вариантов. Когда настолько сильно разрыв идет, и настолько сильно он виден, что, к сожалению, семья распадается. Вот. Но есть очень много вариантов, когда все-таки семейный союз сохраняется, и женщина потихоньку принимает мировосприятие супруга. Да мне кажется, просто здесь человек настолько увлекся этим направлением, и он с ним сжился, что хочет найти себе единомышленников в ближайшем окружении. Это все правильно, все здорово, все отлично, но надо не забывать, что твое представление о мире еще не означает, что у другого представление о мире будет точно такое же. И вполне возможно, что просто где-то палочка-то перегнулась, и вполне возможно, она уже начинает трещать, а ты этого не замечаешь, и тем самым усугубляешь проблему. Все должно быть без насилия, все должно быть очень мягко, и только в этом случае удастся сохранить семью, удастся навести лад и порядок. Надо просто принять жену, какая она есть. Ну, ты же ее до этого принимал, какая она есть. Почему сейчас ты не принимаешь? Вот и все. И делами надо доказывать, не словами, а делами надо. Вообще жить надо, просто жить, а не пытаться о жизни рассказывать. Реплика эфира Тианы. Здравия, Алексей, Дарислав. Мне кажется, всему началом являются наши родители. Установки и кодировки дают ребенку именно они. Ведь семья всегда закладывает фундамент, а мы лишь потом развиваем фасад. Только зачастую родители потом, скорее всего, так слово написано, потом реализуется через своих детей. Это случилось и со мной. Как по мне, ребенок, проживающий чужую жизнь, несет крест чужих желаний. Мужчина становится творцом и созидателем своего внутреннего «я», только разорвав с родителями, с родительскими комплексами. Чем шире становится сознание, тем выше человек поднимается по спирали эволюции. Ну, это добавление к нашей беседе, да? Ну, трудно сказать, добавление, не добавление, так реплика, а является ли это добавлением или своим мнением, тут, наверное, уже не мне судить. Ну, просто если мы сейчас эту тему затронем, это очень глубокая тема захвата образов, действительно наследственной памяти, вот кто чьи желания реализует. Вот, я уже сказал в самом начале, что действительно, когда рождается душа, которая не хочет больше жить по устоям, в которые жили, а сейчас идеальными устоями современное общество назвать нельзя, вот, даже наоборот, и это каждая вторая семья, к сожалению, живет в невыносимых для нормального человека условиях, причем это считается нормой. И, к сожалению, телевидение еще больше усугубляет данное положение. То есть сейчас действительно это идет информационная война по телевидению, когда насаждаются совершенно чуждые, неправильные образы. И человек нормальный начинает говорить, ну как же так? Я что, я ненормальный какой-то? Раз по телевизору показывают, значит это нормально, а я, значит, ненормальный. И нормальные начинают чувствовать себя вот как за границей. Когда вот эта вот гомосятина у них там расплодилась, нормальные начинают себя чувствовать ущербными. Вот, поэтому вот с этим нельзя мириться. И если мужчина чувствует, что его родители тянут его не в ту сторону, он должен найти все мужество, как я сказал уже, уехать в Сибирь и выстраивать свою семью именно по тем устоям, которые его сердце ему диктует. Вот к предыдущему нашему вопросу реплика появилась в эфир. Лера один написала: «Совет, посмотри с ней индийские сериалы Махабхарата, Бог богов и так далее. Мы, женщины, любим такие щепетильные истории». А что, хорошо, хороший совет. Кино – это вообще это наше все, так что да, смотрите хорошее кино, да. Длинный, как индийская песня. Да, вот пока посмотрите, как раз и все у вас наладится. Только «Рабыню Изауру» не смотрите. И «Богатые тоже плачут». Что там еще у нас были? Какие там первые сериалы-то, которые там годами шли? Так, ладно. Ладно, про семью поговорили. Идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба «Зарян». Полностью согласен с Алексеем. «Энтер подсолнух». А зачем нам ориентироваться по животным? Особенно если мы стремимся жить по праве. Так мы уже ответили. Животное – это пример всего лишь навсего. Так живи по праве. Но не зная основ, трудно дальше развиваться и понимать. Надо понимать основы. Солнце пишет: «Расскажи, пожалуйста, об энергетическом взаимодействии мужчин и женщин, как правильно создать поток силы между двумя любящими людьми и направить его на созидание мира и любви. Что за род, которому принадлежат все рода?» Ну, я такую фразу применил в самом начале. Вот солнце привязалось к этой фразе. Вот попробуй расскажи про энергетическое взаимодействие мужчин и женщин. Мы как будто бы это... Ты как будто бы в первой части ничего не рассказал. Да. Дорогие мои друзья, дело в том, что вот я все-таки опять вернусь к мировосприятию. Не нравится вам это или не нравится, ориентируетесь вы на животных или не ориентируетесь. Но дело в том, что вам не надо на них ориентироваться. По ним ваше тело живет, хотите вы этого или нет. Если вы это знаете, то вы можете этим процессом управлять. Если не знаете, то оно само будет управлять, как может. Вот. Поэтому стремиться нужно жить по праве. Правильно ты сказал. Но как же действует, как живет тело, по каким оно установкам и по каким инстинктам живет, знать нужно, чтобы уметь им управлять. Так вот, что касается любви, мира и гармонии, друзья мои, исходя из того, что все-таки я сказал, что мы живем в двух мирах одновременно, и в мире и наше тело живет инстинктами, так давайте посмотрим, а что есть любовь в животном мире? Как она проявляется? Алексей, как ты думаешь? Как любовь проявляется в животном мире? Вот ты прям задаешь мне такие вопросы-то интересные. Ну как? Я отвечу, ладно, не буду мучить. Давай, ты же не мучай мой воспаленный мозг. Да. Давай попроще со мной. Со мной, береги меня. У животных есть привязанности, есть инстинкт размножения. Но любят они очень интересно. Вам может не понравиться такая интерпретация, но волк любит оленя. Он без него жить не может. И он всегда следует за ним. Куда олень, туда и волк. А олень, в свою очередь, любит траву. Поэтому где трава, там и олень. Он без нее жить не может. И поэтому любовь в животном мире проявляется как потребление. А что любовь есть для Бога-Созидателя, для человека, для Творца? Это любовь – это его дело, в которое он вкладывает свою душу. То есть он излучает, он направляет. И он может жить без плодов своего труда, потому что он сотворяет этот плод. Кто-то пришел к нему и говорит: мастер, ты сотворяешь красивые терема, строишь, построй мне. И он ему сотворил этот терем и отдал ему. То есть, когда мы творим, мы не привязываемся к плодам своего труда. Вот разница любви. Мы вкладываем, любя, а животные забирают, любя. Но так как мы живем в двух мирах одновременно, и когда наше животное начало забирает, мы этого не замечаем. Поэтому многие обижаются. Как же так? Как же так? Я ее так любил, а она от меня ушла. Или я его так любила, а он от меня сбежал. Так любовь-то в чем заключалась? Ты ему давала или забирала у него больше, чем давала? Ведь если бы ты ему давала, он бы, наверное, не убежал. Или наоборот, если бы ты ее любил и давал ей, она бы не ушла. Поэтому, дорогие мои друзья, любовь, люди боговедающие, да, это божественное начало. Но есть еще одно начало, которое мы должны понимать, что не зря раньше говорили «тьфу-тьфу», чтобы не сглазить. Зачем сплевывали образ? Потому что знали, что подсознание его может захватить и забрать. И поэтому вы, наверное, не раз замечали, когда вы кого-то похвалите, и он тут же испортится. Почему же так происходит? Да потому что ваше подсознание берет, ваше сознание дает. Один любит яблоки растить, а другой любит яблоки выращивать. Это разные вещи. Вернее, растить, а другой кушать любит. Понимаете? От того, что он любит их кушать, они кончаются. От того, что он любит их растить, они приумножаются. Поэтому нужно понимать, что такое любовь. И любовь отдавать можно радостно, а можно не всегда радостно. Вот это очень хорошо знают матери, которые кормят своих детей грудью. Они отдают свою любовь ребенку. Когда у них ее много, они отдают ее с радостью. Когда она у них заканчивается, ребенку молочка не хватает, вот тут начинается проблема. И порой ребенок так высасывает грудь, что аж кости ломить начинает, потому что он силу забирает, он силу высасывает. И только искренняя материнская любовь способна отдать себя целиком. Многие матери даже здоровья лишаются, отдавая его детям. Вот это любовь. И вот такая любовь, она может строить и созидать. А вот обратная любовь может только забирать. Поэтому нужно научиться любить по-божественному, по-настоящему. И тогда вы в мире в своем никогда ничего не будете терять, а все будет только приумножать. В общем, смешалось тут у нас все вместе. Кони. И да, да, кони, люди. Вот как правильно создать поток силы между двумя любящими людьми и направить его на созидание мира и любви? Я вам отвечаю, поток должен идти от вашего сердца. И не всегда счастье, которое вы испытываете, говорит о том, что вы поток отдаете. Они сами его используете на то, чтобы испытывать это счастье. Понимаете? Поэтому, когда поток отдается, здесь не всегда испытывается радость сначала. Потому что когда ты дом строишь, и когда ты целый день машешь топором, то счастье там приходит только когда дом построен, ты на него смотришь, вот это да, вот это я молодец. А сколько крови, пота, побитых пальцев, порезанных, прибитых ног. Сколько боли порой это счастье на создание этого, скажем так, потока уходит. Понимаете? Труд. Вот тот созидающее начало, которое выстраивает гармонию и любовь в вашей семье. Ну, в общем, любовь – это не только люди богов ведают, но и гастрономические пристрастия. Когда ты рассказывал про волка и оленя, я так думаю, ну, сейчас цепочка будет такая. Значит, волк любит оленя, он идет за оленем, олень любит травку, он идет там, где есть травка, и получается, что волк находится там, где травка, значит, он тоже любит травку. Видите, как все замкнулось? Да. Ладно, хорошо, идем дальше. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии, чтобы понять работу. Вопрос, что за род, которому принадлежат все рода. Но это считается в нашей традиции род небесный. Это вся проявленная Вселенная, вот, в которой существует... То есть мы, когда обращаемся к предкам, мы говорим «пращур род, род небесный». То есть пращур род – это ваше непосредственное родовое древо, то есть ваши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки – а род небесный – это вся проявленная Вселенная, в которых наши рода, в которых и живут. Да, причем здесь не имеет абсолютно значения, к какой религии себя человек относится, потому что так или иначе все пошло оттуда. И если человек, например, вот у нас есть... Различные же люди различного мировоззрения, и фанатиков хватает, ну, везде, скажем так, чтобы никого сейчас не ущемлять. И очень часто человек, который находится в фанатичном пристрастии в каком-либо из ответвлений чего-либо, он начинает отвергать саму суть бытия. И вот многие говорят, все там типа, какой род, да какой род, вот из которого вы вышли, из которого все пошло, вот это и есть ваш род. И поэтому, когда вы отвергаете свое прошлое, вы тем самым или уничижаете его, доводя до уровня обезьяны или какой-то там глиняных изделий, обожженных, в которых там кто-то душу вдохнул якобы, то в этом случае вы уничижаете себя самого. Вот это надо все учитывать. Род, древний род, тот, от кого все пошло, не имеет абсолютно никакого религиозного там, направления, какой-то религиозной деятельности не проявляет. А отвергать, когда вы отвергаете, тем самым вы наносите удар по себе, потому что вы отвергаете часть самого себя. Это вот надо понимать. Поэтому поосторожнее, находясь в какой-либо религии, рассуждать о каких-то высоких материях, касающихся с вашей древностью, с вашими родами или родом, вот тем, о котором мы говорили. Так, ну ладно, Виталий из Эстонии пишет, чтобы понять работу двигателя, необходимо его разобрать. Это, конечно, правильно, но кто будет собирать его обратно? Ну, такой умный вопрос, вернее, реплика. Ну, кто будет? Ну, Виталий, ты будешь собирать его обратно? Мы разберем, а ты соберешь, да. Ну, так, вы, я понимаю, так Эстония – это уже Евросоюз. В Евросоюзе там принято на машине ездить, абсолютно не вникая в ее структуру, как она устроена, и вообще ее должны чинить мастера. Вот. Но это подход не ведущего человека абсолютно. То есть это приложение для автомобиля. У нас все-таки в России принято знать устройство автомобиля. Вот, уметь его все-таки как-то чинить, хотя бы приблизительно знать его устройство. А вообще все, кто начинает, все равно так или иначе разбираются с двигателями. Вот, и в любом случае, если вы не знаете, как устроен ваш автомобиль, вы не знаете, как устроено ваше тело, вот, то, соответственно, когда оно износится, ресурс закончится, 60 лет, оно умрет. И все. Вот так. Не знаю, как там в Эстониях, а у нас в России принято так. Инструкцию открывают только в тот момент, когда поняли, что изделию пришел полный кирдец. Это вот так у нас устроено в России. Ладненько, идем дальше. Виталий написал. Так сейчас уже утро, сварога, а не ночь и не день. У нас еще предрассветные сумерки сейчас. Угу. Все довольно-таки растягивается. Продолжительно, скажем так, продолжительно все это. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ночь и утро – это холодное время, день и вечер – это теплое время. Ну, хорошее наблюдение, мне нравится. Идем дальше. А утром, он же продолжает, утром солнце лирило только начинает светить, то есть оно еще не разогрето сильно, чтобы пепелить темные силы. Я правильно понял? Да, правильно понял. То есть это говорит о том, что сейчас день сварога, это увеличивается влияние от центра нашей галактики, нашего Млечного Пути. Вот, и, соответственно, увеличивается вибрация, увеличивается сила. И вот здесь сейчас необходимо нам к этому готовиться и готовить себя. Вот, то есть сила увеличивается, соответственно, увеличиваются вибрации. Вот. И если вы будете не готовы к этому, то чем вы будете отличаться от темных сил? Поэтому сейчас и восстанавливается, возрождается именно та традиция, то есть устой, который позволяет человеку войти в этот резонанс, вот, и уже развиваться в соответствии с днем сварога. Потому что, конечно, день и ночь – это совершенно разные явления. И если ночью ничего не видно, то днем становится видно все. Вы представляете жить в обществе, в котором каждый умеет читать мысли другого? Или каждый может видеть душу другого? Там невозможно ничего скрыть. И вот сейчас и в общинах, и тех, кто живет в устое, да, Алексей, вот мы общались, то же самое. Очень легко прочитать мысли и чувства другого человека. И поэтому они должны быть чистые и светлые. Иначе сразу будет видно, почему темные силы нас и побороли. Потому что мы спим в ночь сварога, и мы не видим многого. А есть ночные хищники, а есть дневные. Чем пользуются наши, так сказать, банкиры? Да нашим невидением. Они пользуются тем, что мы не понимаем, как они мутят, крутят, вертят и взимают с нас бешеные проценты. Но когда люди начнут больше осознавать и понимать, как это происходит, они не смогут уже так людей обманывать. Потому что даже сейчас видно, политики извращаются, изгаляются, но информация все равно просачивается. Как бы они ни старались, все равно появляется. И люди узнают, что они замыслили и каковы их изначальные причины того или иного события, происходящего в мире. Вот чем будет отличаться новое время. Угу. Олег из Иркутска, реплика в эфир. Дорислав, импульсы шеи для нее функционирования, так как и другим органам, организм приходит от мозга, а мозг в голове, так что голова главнее шеи и ей управляет. Ну, замечательно, хорошо. Так, дальше. Виталий много реклю послал, но просто чтобы время уже не затянуть, не заменять, ой, не тратить на это, я пропускаю. Я Гриша, всем доброго здравия. Я думаю, что Владимир из Мытища имел в виду, через чего или кого передается, обменивается энергиями от мужа к жене и наоборот. Ну, я не знаю, додумывать за Владимира я не берусь. Так, дальше Дмитрий Веер из Ютуба, реплика в эфир. Когда мне говорят, что баба – это шея, мне представляется, какая такая ситуация. Капитан корабля смотрит туда, куда боцман повернул штурвал. Абсурд. Ну, не знаю, боцман особо штурвал-то не крутит. Ну, ладно. Реплика в эфир от Тианы. Дорислав, вы употребили такой термин, как половинка. Так вот, как понять, что это твой суженый? Может, вопрос глупый? Понимаю, что это лишь сердцем почувствуешь, но мне, как девушке, вопрос интересен. Еще есть небольшой вопрос. Наша бабушка всех моих сестер отправляла перед свадьбой на реку выполоскаться и просить через реку счастья будущей семье. Сколько я бабулю не пытаю, зачем и для чего, но ответ один – так положено. И вскользь упоминала, что вода – это связь с суженым, как своеобразный телефон. Заранее сердечно благодарю за ответ. Так, небольшой вопрос. Как найти суженого? Ну, такой легенький вопросик. Как его найти? Как его... Да, буквально 30 секунд, да. Знаете, дорогая Тиана, вот в одном из наследий упоминается о том, что прежде чем молодым давали возможность семейного союза, осветить семейный союз, они проходили 50 свадебных обрядов. 50! Представляете? Только после этого старейшины родов позволяли им объединиться. А вы задаете такой вопрос. Ну, как понять, что это он мой суженый? 50 обрядов. Ну, да, конечно, я загнул, естественно. Но я же только что объяснял, что начало, конечно, это взаимная симпатия. А дальше начинайте изучать друг друга. Ведь вам потом жить всю жизнь... И все должны совпадать, все три слоя строить, то есть объединить три уровня – интеллектуальный, душевный и материальный. И желательно, чтобы у вас соответствовали и мысли, то есть вы жили одними образами. Желательно, чтобы чувства вы чувствовали одинаково. Желательно, чтобы тела тоже, скажем так, нравились друг другу внешне, понимаете? Но нужно все-таки благоразумие в этом, не только на ощущения, потому что, чтобы не попасть в ситуацию «любовь зла», вот, нужно все-таки понимать, действительно, сейчас, если углубляться, то есть и наследственная память, захват образа, что девушка ищет мужчину, похожего на отца, мужчина ищет девушку, похожую на женщину. То есть это, конечно, там целая наука, поверьте. Чтобы действительно подобрать суженого по всем параметрам. Но опять же, если его от головы подбирать, а сердце скажет, да ну, а я его не люблю. Как было в дворянах, почему они выродились? Потому что от ума все было. Они умом составляли контракты, вот, а души-то не испытывали счастья и радости, поэтому дети бездушные рождались. Поэтому вы уж смотрите все вместе. Смотрите, как он думает, смотрите, как он выглядит внешне. Смотрите, как он ведет себя. Конечно, я вас понимаю, дорогая Тиана, сейчас очень мало возможности как-то посмотреть друг на друга, пообщаться, потому что клубные тусовки – это, конечно же, не то место, где выбирают суженых. Вот. А, к сожалению, тех вот праздников, тех хороводов, тех игр, которые были у нас традиции, которые у нас сейчас есть, их очень мало. Потому что именно эти праздники и создавались для молодежи, чтобы они могли станцевать вместе, подержаться за ручку, за щечку, прикоснуться щечками, подержать девушку за стан и так далее. Потому что вот этот тактильный контакт, он очень важен. Посмотрите ей в глаза и так далее. Конечно, сейчас этого мало. Сейчас все проще, сейчас без глаз все обходится. Сейчас сразу эротика включается и все. Сейчас эротика включается, но по эротике не определишь. Он это или не он. Потому что эротика, она важная составляющая, но не определяющая. Все-таки определяющим является общие цели и общий интерес. Если общего интереса нет, то союз долго существовать не будет. Угу. Здесь я прочитал «выплакаться». На самом деле там «выплакаться» было написано. Выплакаться. Зачем, да, все-таки на реку бабушка выплакаться? Это очень древний, кстати, обряд очищения наследственной памяти от боли, чтобы чаду не передавать, потому что боль передается по наследству, то есть это переживания негативные в наследственной памяти. Поэтому были раньше обряды перед свадьбой. Самый лучший метод очищения от негатива – это слезы. Выплакаться действительно правильно, это почистить свою наследственную память, чтобы чаду не передавать боль, которая накопилась в сердце. Вот правильно бабушка советовала, да. Да, бабушка совершенно правильно советовала. Правильно всех посылала. Вот посылать вас надо, вот реально посылать. В баньку еще поплакать, да. Березке рассказать все свои обиды. Угу. Так, дальше. Здравствуйте, уважаемый Дарислав. Скажите, пожалуйста, какие подарки может дарить мужу жена, если учесть, что она не зарабатывает деньги и, значит, не может что-либо купить? И тогда получается, что подарок она покупает мужу на его же деньги. Правильно ли это? Дорогие мои, дело в том, что я уже говорил, нет понятия, женщина зарабатывает или мужчина. Они к мужчине попадают, то есть ему дает их кто? Они попадают их все равно от матушки сырой земли. Все она дает, все от нее идет. Поэтому женщина, сидя дома, вы думаете, она не зарабатывает? Она получает ровно половину от того дохода, который вы получаете. И когда вы делите эти деньги и говорите, я это зарабатываю, а вот она перестанет вас подпитывать своей энергией, и вы посмотрите, много вы заработаете или нет. Поэтому вопрос здесь, касающийся денег, я считаю некорректным, потому что супруга, которая следит и растит ваших наследников, она вообще, по большому счету, владеет всем вашим имуществом. В случае вашей гибели она их будет взращивать, и все имущество все равно будет ее. Поэтому, мужчины, дорогие, вы мне сегодня уже там намекали по поводу, как говорится, старшинства в роду. Старший в роду не тот, кто кулаком по столу бьет, понимаете? А тот, на ком все держится. Вот кто старше. Вот, поэтому подарки она может дарить. Ну, лучше всего, конечно, подарок – это ее любовь, по большому счету. А дальше, ну, какие подарки? Подарки материальные, ну, не знаю. Я никогда на этом не акцентировал внимание. Для меня самый лучший подарок – это сын. Вот это подарок, о котором я хочу сказать. Даже вот это единственное. Больше мне от него никаких подарков не надо. И для меня самый лучший подарок – это когда мои дети накормлены и мои наследники в порядке, с которыми она занимается. Постоянно я езжу, я в разъездах, она и в школу их возит, и занимается. Вот мне самый лучший подарок. Ну, вот так я ответил с своей точки зрения. Угу. Я хочу просто добавить еще, что, ну, обратите внимание, что да, материальные средства все-таки мужчина зарабатывает, и здесь я согласен, что как минимум половина это принадлежит в любом случае женщине, а то и вообще все полностью, потому что мужчина приносит все в дом, а дальше женщина этим всем распоряжается, ведь он же зарабатывает для своей семьи, не для себя любимого он зарабатывает. Так что я бы сказал, что вообще все принадлежит в данном случае семье, где внутри уже женщина всем этим распоряжается так, чтобы все были сыты, все были одеты, обуты и так далее и тому подобное. Она может мужчине только указать, что вот там у Васечки там обувка порвалась, там, или надо что-то сделать, там, приобрести маннички, это и так далее. Потому что женщина, она занимается по хозяйству, она лучше знает, что ей надо. Но с другой стороны, все-таки вопросы подобные, часто звучат вопросы подобные, от людей, которые уже все-таки отравлены цивилизацией, где единственным способом, откуда можно взять подарок, является покупка. Единственным местом, где это можно купить, какой-либо там магазин, ларек, рынок или что-то еще. Мы как-то забыли о том, что женщины всегда отличались рукоделием. И помимо подарков, которые перечислил Дорислав, наверное, существуют еще и другие подарки рукоделия женского. И если женщина дарила своему любимому что-либо сделанное своими руками, это подарок, имеющий намного больше смыслов и значений, нежели чем какая-то там безделушка, купленная в магазине. Вот это надо понимать. Ну, тем более китайская, да, сделана нашими друзьями-китайцами, вот, которая через месяц отправится на помойку и будет отравлять нашу землю, поскольку сделана из самого дешевого пластика там или еще чего-нибудь. Так что вот это учитывайте в виду. Все-таки смотрите на мир, не отталкиваясь от испорченности его сегодняшней, а из того, каким он должен быть, какие, на основе того, каким он был изначально. Так, дальше. Вопрос Владимира Змытичева. Высоко ценю вашу иронию, но тема передачи заявлена так. Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду. Иными словами, взаимодействие трех. Отсюда и вопрос, если двое из трех взаимодействуют, то третий каким образом влез, род рядом стоит в кавычках или посредник. Вот разреши, сейчас скажу. Мы уже уточнили, это никакая не ирония. Вы находитесь в роду, вы часть этого рода. Это не какой-то мужичок, бегающий между вами с топориком, с ножичком, со свечкой или с кем-то еще. Род – это то, к чему вы принадлежите. Ты уже сказал, среда. Это среда. Да, ну как? Ну как он между вами может стоять? Какой посредник он может быть? Вы в нем находитесь. Какая здесь ирония может быть? Все довольно серьезно. Вот никакой иронии, я в данном случае лично я никакой иронии не проявлял, говоря об этом. Идем дальше. Елена 777, вопрос в эфир: почему слово род и слово род так похожи, если между ними какая-то связь? Вот Елена 777, я бы отправил бы вас, честно сказать, в школу ведическую, ведического, славянского ведического центра слова. Вот там как раз разбираются наши буквицы, глаголицы, руника, и там объясняются образы слов, буквиц, их сложение, их общие, скажем так, образы. И очень доступным языком объяснять, что такое род и что такое род, как они связаны и что в них разного. Видите, буквицы на конце разные. Род – это, если читать буквально, рекущий он добро, а слово род, если читать буквально, рекущий он твердо. То есть род – это добро, а род – это слово, твердо. Хорошо, не будем дальше углубляться. Кому интересно, те найдут все-таки правильных преподавателей и правильные организации, где можно этому обучиться, чтобы нам просто эфир еще не растягивать. А так и с твоей репликой и ответом, в принципе, абсолютно согласен. Потому что не надо пытать нас сейчас. Эфир посвящен несколько другому направлению. Конечно, есть что ответить, но… Давайте не будем тратить время. Да, реплика в эфир. Павлову и... Да, да, идите, у нас есть Ивашка, у нас есть Сергей Павлов, у нас есть много замечательных преподавателей по буквице. Вот если вы хотите получить по буквице много чего интересного, вот Ивашка вам все расскажет. Если вы хотите получить и по буквице, по каким-то там взаимодействиям, еще это, вот идите к Сергею Павлову, там есть Славянский ведический культурный центр слова, там и это вам расскажет. Выбор огромнейший, вот. Только, казалось бы, задайтесь вопросом, и вы найдете, куда вам идти. Не будем дальше заострять внимание, идем дальше. Реплика в эфир. Сейчас много лекторов-психологов, которые опираются на веды, причем имеют в виду индийские. Ну да, такое есть, и что дальше? Хорошее направление. Но кому-то это подходит, кому-то нет. Вопрос эфира из Ютуба от Себастьяна Баковски. Здравия. Если энергия одна на всю семью, то чем больше семья, тем меньше энергии на каждого члена? Но энергия же имеет свойство расти вместе с семьей. Поэтому, если семья растет, если растет, скажем так, человек, то, соответственно, большими потенциалами и большими потоками силы он способен управлять. Поэтому здесь имеется в виду, что в единицу времени, день или час, но именно в единицу времени, энергия, энергетический баланс семьи, он один на всех. Но он же имеет свойство развиваться вместе с семьей и расти вместе с семьей. И каждый член семьи, есть такая поговорка, что даст Бог зайку, даст и лужайку. Вот, то есть чадо идет не просто так в вашу семью. Чадо всегда идет с большим запасом энергии, и в том числе добра. И поэтому очень часто с рожденным чадом и добро пребывает божественным образом. Непонятно как. Оно пребывает, потому что чадо всегда идет со своим приданным от высших сил, от рода. Поэтому он прибавляет в вашу копилку очень много. Вот так. Здесь, наверное, надо уточнить, что идет разговор, ну, если мы слово энергия заменяем на наше, все-таки сила, да, идет разговор не о том, что сила в каком-то ограниченном размере, там, знаете, килограмм силы, да, держи на всю семью. И дальше, как в блокадном Ленинграде, раздели на, там, на 20 ртов, и чтобы каждому корочка досталась, да, или там что-то еще. И крошки не забудь. Здесь имеется в виду силовое поле. Силовое поле семьи. А поле, оно может расширяться, оно может уплотняться, оно может взращиваться, вот о чем как раз и Дарислав говорит. И если мы просто имеем в виду какой-то кусочек энергии на всю семью, это буханка, ломоть отрезанной, и разделили, и забыли. Чем больше едоков, тем меньше каждому достанется. Если мы говорим про поле силовое, которое семья взращивает вместе с каждым пришедшим, оно увеличивается, распахивается, и там засевается, и так далее, и тому подобное, то в этом случае прибыли в эту семью силы больше. Прибывает больше, семья становится мощнее, сильнее, род становится сильнее. Так что не энергия какая-то, а именно наше силовое поле. Оно дается на семью, оно в семье взращивается, увеличивается, и потом каждый выносит с собой вот этот маленький сгусточек, который в новой семье также будет увеличиваться, также будет поле проявляться, и будет образовываться в этом роду новое что-то такое, еще дополнительное, и будет появляться уже племя. Ну, как-то так. Ладненько, мы с тобой все вопросы прочли, все реплики озвучили, дали на них ответы, комментарии, и пришло время нам заканчивать эфир, какие-то давать, ну, может быть, пожелания так, в свет нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста. Ну, я со своей точки зрения, со своего мировосприятия вам хочу сказать, дорогие мои, самое главное в жизни – семья. Самое главное в жизни – род. Потому что именно род, именно семья является вашей базой и опорой. И то, что вы взрастите, то вы потом к старости и получите. Вот. Поэтому вы должны понимать, что есть у нас обязанности перед, ответственность перед родом. Коль вам предки дали возможность воплотиться, верните им тем же. Дайте возможность воплотиться и им тоже. То есть создав семью и дав жизнь детям. Вот. И на это необходимо ориентироваться, и от этого необходимо отталкиваться. Это первое. Второе. Никогда не стойте на месте. Знаете такую детскую поговорку? Кто по городу пойдет, тот солдатика найдет. Поэтому ищите. Действительно, школ много. И школ по буквице открывается. Вот наш центр «Родосвет» сейчас тоже работает и учит, и обучает. Вот. Поэтому ищите, если вы хотите действительно, у вас есть тяга внутренняя построить правильную гармоничную семью, значит, ищите мудрость родовую, она есть. Даже если она не сохранилась в вашем роду, а ее можно найти в других родах. И сейчас эти рода с радостью делятся этой мудростью со всеми желающими. Вот, то есть найти действительно сейчас можно. И ищите о себе учителей по душе. Если вы послушали учителя, и вам душа вам не нравится, не говори, что учитель плохой. Это говорит о том, что эта вода с этого колодца вам сейчас не нужна. Ищите свою воду, которая вам будет приемлема и приятна. Поэтому я вам желаю добра, родового благополучия и любви душа в душу. Хорошие слова. Благодарю тебя за столь теплое высказывание в конце нашего эфира, в заключение. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира, потому что я считаю, тех радиослушателей, которые в чате писали свои сообщения, задавали вопросы, делились репликами, тоже считаю их участниками. Также благодарю тех, кто нас слушал на Ютубе и смотрел на Ютубе. Молодцы, так держать. Без вашей помощи вряд ли бы такие интересные эфиры получались. Вот, я думаю, что мы будем продолжать в том же духе с Дариславом рассматривать какие-то интересные темы, посвященные нашему наследию. Будем рассматривать их всесторонне и с каких-то нижних позиций, чтобы было понятно, где мы находимся, и с каких-то более высоких позиций, чтобы помочь сориентироваться, куда двигаться и что делать. В общем, что от нас зависит, то будем делать. Но также вас призываю, как и сказал Дарислав, не останавливайтесь. Ищите, да обрящите. Помните, кто вы, и разбирайтесь, для чего вы здесь. Тогда у вас все будет хорошо. Насим, и мне остается сказать, что сегодня по одному из современных календарей, пока еще 19 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных, восьмой день месяца посева наречения 7525 лета шестица. Энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Дарислав Стариков. Также призываю всех наших радиослушателей всесторонне поддерживать Народное славянское радио, потому что без вас оно не будет народным. Распространяйте информацию, приходите со своими предложениями, участвуйте в создании и так далее и тому подобное. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. Быть добру. Услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.